День 13. Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха Константинопольского. Святый Иоанн Златоустый – светильник миру, учитель вселенной, столб и утверждение церкви, проповедник покаяния, происходил из Антиохии Сирийской и родился около 347 года. Родители его, Секунд и Анфуса, принадлежали к лучшему антиохийскому обществу и исповедовали христианскую веру. Секунд был воинским начальником и занимал почетную должность, но он не мог иметь влияния на воспитание сына, так как умер в то время, когда Иоанн был еще малолетним ребенком. Поэтому все заботы о воспитании Иоанна легли на матерь его, благочестивую Анфусу. Лишившись мужа, весьма юном возрасте, ей было тогда около 20 лет, она не пожелала выйти замуж вторично, но всецело посвятила себя воспитанию сына. От нее-то малолетний Иоанн и получил первые уроки в христианских истинах и благочестии. Утвердив сына в христианской вере, Анфуса отдала его софисту Ливанию и философу Андрографию для изучения красноречия и философии. Потом, когда Иоанну исполнилось 18 лет, он еще непросвещенный святым крещением, которое по обычаю того времени принималось в зрелом возрасте, был отправлен в Афины для усовершенствования в красноречии и философии. Обучаясь здесь, Иоанн вскоре превзошел премудростью своих сверстников и многих философов, так как он изучил все греческие книги и науки и сделался мудрым философом и красноречивым оратором. В Афинах он имел в лице философа Анфимия весьма злобного противника себе. Последний, завидуя доброй славе Иоанна, злословил его, возбуждая против него ненависть в других. Но святый при помощи Божией посрамил своего противника и вместе с этим обратил многих ко Христу. Случилось это таким образом. Когда Анфимий в споре с Иоанном стал произносить хульные слова на Господа нашего Иисуса Христа, то на него внезапно напал нечистый дух и стал его мучить. Анфимий упал на землю, корчась и извиваясь всем телом и широко раскрывая рот, из которого текла пена. Видя это, все окружающие ужаснулись, и многие от страха убежали. Оставшиеся стали умолять Иоанна простить и исцелить бесноватого. Иоанн отвечал: «Если он не покается и не уверует во Христа, Бога, которого хулил, то не исцелится». Анфимий немедленно воскликнул: «Исповедую, что ни на небе, ни на земле нет другого Бога, кроме того, которого исповедует Иоанн». Когда он произносил сие, нечистый дух вышел из него, и Анфимий стал здоровым. И весь народ, видевший это чудо, взывал: «Велик Бог христианский, он один творит чудеса». Святой Иоанн, запретив Анфимию хулить Сына Божия и научив его истинной вере, отослал его к епископу города Афин, и Анфимий принял от него со всем своим семейством святое крещение. Вместе с Анфимием уверовали и крестились также многие из почетных граждан. Узнав, что через посредство Иоанна совершилось сие обращение ко Христу еллинов, епископ решил поставить Иоанна в священный сан и удержать его в Афинах, чтобы после смерти самого епископа, так как он весьма уже состарился, Иоанн принял архиерейскую кафедру. Блаженный Иоанн, разумев это, тайно удалился из Афин и пришел в свое отечество Антиохию. Презирая пустую славу сего суетного мира и все мирские почести, он решил восприять смиренную юношескую жизнь и трудиться для Бога, облегшись в ангельский образ. К этому побуждал святой Иоанн и друг его, Василий, урожденец той же Антиохии. Проводя детские годы вместе, они учились у одних и тех же учителей и питали сильную любовь друг к другу, так как сродны были по душе и отличались одинаковым характером. Сей Василий, первоначально сам облегшись в иноческий чин, советовал избрать иноческую жизнь и своему сверстнику, святому Иоанну. Послушавшись доброго совета его, Иоанн пожелал немедленно удалиться в монастырь и сделаться иноком, но был удержан матерью. Последняя, узнав о намерении Иоанна, стала говорить ему со слезами: «Чадо, недолго меня радовала совместная жизнь с твоим отцом, со смертью которого по божественному изволению наступило твое сиротство, а мое вдовство. Но никакое бедствие не могло принудить меня ко второму браку и к тому, чтобы ввести иного мужа в дом отца твоего. При Божьей помощи я терпеливо переносила несчастье вдовства, получая большую отраду и утешение от непрестанного созерцания твоего лица, похожего на лицо отца. При этом я не растратила имение отца твоего, но сохранила его целым для потребностей твоей жизни. Итак, умоляю тебя, чадо, не поверги меня во вторичное вдовство и снова не возбуждай твоим удалением утихшие во мне скорби об отце твоем, но дождись смерти моей, которой я день ото дня ожидаю. Когда ты похоронишь меня при костях отца твоего, тогда поступай, как пожелаешь, а теперь останься со мною и подожди немного, пока я еще жива». Под влиянием таких просьб матери Иоанн решился до времени не уходить из дома. Но и оставшись дома, он переменил светлые одежды на убогие и стал вести отшельническую жизнь, проводя время в молитве и изучении Слова Божия. В это время Иоанн сблизился с высоким по своей жизни епископом антиохийским Милетием, который убедил Иоанна поскорее принять крещение, и, крестивший его, поставил церковным чтецом. В этой должности Иоанн пробыл 3 года. В сие время мать Иоанна скончалась. Похоронив ее, Иоанн немедленно раздал нуждающимся все имущество, даровал свободу рабам и рабыням, а сам поселился в монастыре и стал иноком, в больших трудах и подвигах, работая для Господа день и ночь. Здесь он написал книги о священстве, о сокрушении сердечном, содержащие в себе много полезного, и послание к падшему монаху Федору. Святой Иоанн имел от Бога дар учительства и благодать Святого Духа, что было открыто одному иноку по имени Исихию, подвязавшемуся в том монастыре. Будучи стар годами и совершен в добродетелях, Исихий имел дар прозорливости. В одну ночь, когда он не спал, а молился, он был восхищен умом и созерцал следующее видение. 2 благолепных мужа, одетые в белые одежды и сияющие, как солнце, сошедшие с неба, вошли к блаженному Иоанну, когда он стоял на молитве. Один из них держал исписанный свиток, а другой – ключи. Увидав их, Иоанн смутился и поспешил поклониться им до земли. Между тем мужи, взяв Иоанна за руку, подняли его со словами: «Уповай и не бойся». Иоанн спросил их: «Кто вы, господа мои?» Они немедленно ответили ему: «Не бойся, муж желаний, новый Даниил, в котором ради чистоты сердца благоволил вселиться Дух Святый. Мы посланы к тебе великим учителем, спасителем нашим Иисусом Христом». Вслед за сими словами один из явившихся мужей протянул свою руку и подал Иоанну свиток, говоря: «Возьми сей свиток из руки моей. Я Иоанн, возлежавший во время Тайной Вечери на персях Господа и от него почерпнувший божественные откровения. Господь дарует и тебе знание всей глубины премудрости, дабы ты напитал людей негибнущим брашном учения Христова, и своими устами загородил уста еретиков и иудеев, произносящих хулы на Бога. Другой же протянул к Иоанну свою руку, подал ему ключи со словами: «Возьми сии ключи, ибо я Петр, которому вверены ключи царствия. Господь и тебе передает ключи святых церквей, дабы кого ты свяжешь, тот был связан, а кого разрешишь, разрешен». Блаженный Иоанн снова преклонил свое колено и поклонился явившимся апостолам со словами: «Кто я? Грешный и самый последний из всех людей, чтобы мне осмелиться взять на себя и нести столь великое и страшное служение». Но явившиеся святые апостолы снова взяли его за правую руку и поставили на ноги, говоря: «Встань на твои ноги, мужайся, крепись и делай то, на что призывает тебя Господь наш Иисус Христос, для освящения и утверждения людей Его, ради спасения которых Он пролил свою кровь. Получай Слово Божие с дерзновением, вспомни Господа рекшего: не бойся, малое мое стадо, яко благоизволю Бог ваш дать и вам царство». Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. «Так и ты не бойся, ибо Христос Бог наш благоволит через тебя осветить многие души и привести их к познанию Его. За правду ты испытаешь многие бедствия и скорби, но перенеси их, как крепкий адамант, ибо таким путем наследуешь Царствие Божие». Сказав сие, явившиеся мужи осенили Иоанна крестным знамением и, дав ему лобзание во имя Господа, удалились. Премудрый Исихий сказал о виденном им другим опытным в подвигах братьям, и они дивились и прославляли Бога, имеющего в тайне подвязающихся рабов своих. При этом Исихий запретил им рассказывать кому-либо о видении, чтобы не узнал о том Иоанн и не ушел от них, и чтобы они не лишились таким образом сожительства со столь великим угодником Божиим. Блаженный же Иоанн неревностно заботился о своем спасении, трудясь словом и делом. Сам успешно подвязаясь, он располагал к подвигу других и побуждал ленивых, чтобы они стремились к небесному, умерщвляя свою плоть и порабощая ее духу. Богоугодно трудясь в монастыре, блаженный сотворил в сие время много чудес. Один житель Антиохии, богатый и славного рода, сильно страдал головной болью, так что у него выпал правый глаз и висел на щеке. Раздав много имущества искусным врачам, он не получил от них облегчения. Тогда он, услыхав о святом Иоанне, пришел к нему в монастырь. Приступив к святому, он обнял ноги его, лобызая их и прося у святого исцеления. Святой Иоанн сказал ему: «Такие болезни постигают людей за их грехи и маловерие. Итак, если ты веруешь всей душою, что Христос силен исцелить тебя, и отстанешь от своих грехов, то увидишь славу Божию». Больной отвечал: «Верую, отче, и сделаю все, что ты повелишь мне». Сказав сие, он охватился за одежду блаженного Иоанна и возложил ее на свою голову и на больной глаз. Болезнь немедленно прекратилась, глаз принял надлежащее положение, и человек тот стал здоровым, как бы никогда и не болел. Славя Бога, он возвратился домой. Также другой человек по имени Архилай, старейшина города Антиохии, страдавший проказой на лице, пришел к святому Иоанну с просьбой об исцелении. Наставив его в истинных веры, Иоанн повелел ему омыть чело водою, которую пьют братья в монастыре. Сделав это, больной очистился от проказы и, оставив мир, стал иноком. Еще некто по имени Евклий, с детства слепой на правый глаз, пришел в тот монастырь, где находился блаженный Иоанн, и принял иноческий образ. Иоанн сказал ему: «Бог да исцелит тебя, брат, и да просветит твои душевные и телесные очи». Лишь только святый произнес сие слова, как внезапно прозрел слепой глаз Евклия, и больной получил способность видеть ясно. Узрев сие чудо, братья удивлялись и говорили: «Поистине Иоанн – раб Божий, в нем обитает Дух Святой». Одна женщина по имени Христина, будучи кровоточива, умоляла своего мужа отвести ее к святому Иоанну. Посадив жену на осла, муж отправился к монастырю и оставил ее перед монастырскими воротами, а сам вошел к святому и стал умолять его исцелить его жену от ее немощи. Святой Иоанн сказал тому человеку: «Скажи своей жене, чтобы она изменила свой злой нрав и перестала быть жестокою в обращении с рабами, памятуя, что и она сотворена из одного брения с ними. И пусть она позаботится о своей душе, раздавая милость нищим и не оставляя молитв. Также воздерживайтесь и сохраняйте себя чистыми в постные святые дни, и Бог дарует жене твоей исцеление». Удалившись, муж рассказал жене своей все, что он слышал от святого. Последняя дала обет со всем усердием до последнего издыхания хранить все повеленное. Муж возвратился к святому и сказал ему об обете жены. Святый же на это отвечал: «Ступай с миром, Господь уже исцелил ее». Возвратясь к жене своей, муж нашел ее исцеленной, и они с радостью возвратились домой, прославляя Бога. Случилось, что в то время недалеко от монастыря, где подвязался Иоанн, появился свирепый лев, который, рыская по дорогам, пожирал людей и скот. Много раз жители окрестных селений, собравшись, подстерегали зверя с оружием и стрелами, надеясь убить его, но всякий раз безуспешно. Выходя из дубравы, зверь нападал на людей с яростью и многих из них убивал насмерть. Других ранил так, что они едва могли убежать, а некоторых живыми уносил в свое логовище и там пожирал. Придя к Иоанну, окрестные поселяне возвестили ему о сём и упрашивали его, чтобы он помог им своими молитвами. Иоанн дал просящим деревянный крест, повелевая водрузить его на том месте, откуда выходит зверь. Те так и сделали, и по прошествии нескольких дней заметили, что зверь не появляется. Тогда поселяне отправились к кресту и увидали там труп льва. Избавленные от такого бедствия силою креста, по молитвам святого Иоанна, они возрадовались и прославили угодника Божия. Иоанн пробыл в том монастыре 4 года. Затем, желая большего уединения, он тайно удалился оттуда в пустыню, нашел там пещеру и пробыл в ней в течение 2 лет. Живя в одиночестве. По прошествии 2 лет, истомленный многотрудными подвигами, страдая от холода, Иоанн заболел, так что не мог уже заботиться о себе. Поэтому он вынужден был покинуть пустыню и возвратиться в Антиохию. Сие случилось по Божию усмотрению и промышлению о церкви, дабы такой светильник не был сокрыт в пустыне, как бы под спудом, но светил всем. Господь попустил Иоанну впасть в недуг, выводя его таким путем от пребывания со зверями к сожительству с людьми, дабы он был полезен не только для себя, но и для других. Когда блаженный Иоанн прибыл в Антиохию, святейший патриарх Милетий принял его с радостью, дал ему помещение, повелел проживать с собою и в скором времени не рукоположил его в сан диакона. Всем служением он прожил в течение 6 лет, своей добродетельной жизнью и даже полезными писаниями украшая Церковь Божию. За время диаконства святым Иоанном написаны следующие сочинения: о девстве, утешение вдове и защиты веры против Юлиана. В это время необходимо было святому Милетию отправиться в Константинополь для поставления в патриархи святого Григория Назианзина. Вскоре после прибытия туда святый Милетий скончался о Господе. Услыхав о смерти своего патриарха, Иоанн снова оставил Антиохию и удалился в монастырь, в котором пребывал первоначально. Иноки обрадовались его возвращению, устроили духовное торжество, принимая от него обычные учения. Угождая Богу в безмолвии, Иоанн пробыл там 3 года. Престол церкви Антиохийской занял Флавиан. Когда он однажды ночью стал на молитве, ему явился ангел Господень и сказал: «Завтра иди в монастырь, в котором пребывает угодник Божий Иоанн. Приведи его оттуда в город и поставь в пресвитера, ибо он избранный сосуд Божий, и Бог желает обратить через него многих к истинной вере». В то же самое время ангел явился и святому Иоанну, когда он, по обычаю своему, совершал в келье ночные молитвы, и повелел ему идти с Флавианом в город и принять от него посвящение. С наступлением дня патриарх пришел в монастырь. К нему навстречу вышли все иноки вместе с блаженным Иоанном. Поклонившись, они получили от патриарха благословение, а затем с подобающим почетом вели его в церковь. Совершив святую литургию и причастив всех божественных тайн, патриарх преподал мир братьям и, взяв с собой Иоанна, удалился в город. Иноки неутешно рыдали, разлучаясь со святым угодником Божиим. На другой день, утром, совершено было посвящение Иоанна во пресвитера. Когда патриарх возложил свою руку на голову его, внезапно появился белый сияющий голубь, который летал над головой святого Иоанна. Патриарх Флавиан и все, находившиеся в храме, ужаснулись и долго дивились. Слух о сём чуде прошел по всей Антиохии, Сирии и окрестным городам, и все слышавшие говорили: «Что такое будет Иоанн? Ибо вот с самого начала явилась над ним слава Господня». В сане пресвитера Иоанн еще с большей ревностью заботился о спасении душ человеческих. Раз или два в неделю, а иногда даже каждый день, он поучал народ с церкви, сам воно произнося проповеди. Случилось, что, сказав поучение в одной церкви, он шел усталый в соборный храм, где служил епископ. А тот, в исполнение общего желания, поручил ему снова говорить поучение. Во время своего пресвитерства святой Иоанн произнес множество проповедей, из которых некоторые дошли до нас. При этом он с высоты церковного амвона с усердием занимался изъяснением Священного Писания. Он составил весьма душеполезные толкования на многие книги Ветхого Завета, а также на Евангелие от Матфея и Иоанна, на книгу «Деяния апостольских». Особенно же любил он послание апостола языков Павла, и многие из них в своих беседах изъяснил народу. В своей проповеди святой Иоанн Златоустый часто говорил изустно, чему весьма удивлялись все жители Антиохии, восхваляя блаженного, так как до сего времени никто не проповедовал Слово Божие без книги или без тетради. Первым таким проповедником был среди них Иоанн. Его поучения были исполнены такой силы, что все слушавшие не могли вдоволь насладиться ими. Вот почему многие скорописцы записывали на хартиях проповеди Иоанна и, переписывая, передавали их другим. Его поучения читались за трапезами на площадях, и слушатели поучались изустно словам его, как псалтири. Иоанн был таким сладкоглаголевым оратором и любезным для всех учителем, что в городе не было ни одного, кто не желал бы слушать его бесед. И когда узнавали, что Иоанн желает беседовать, все с радостью стекались в церковь. Городские правители и судьи оставляли свои занятия, купцы свою торговлю, ремесленники свои дела и поспешно шли слушать учение Иоанна, заботясь о том, чтобы не пропустить ни одного слова, исходящего из уст его. Все считали за великую потерю, когда не удавалось им слышать сладких речей Иоанна. Вот почему ему присвоили различные похвальные наименования. Они звали его «Божьи и Христовы уста», другие – «сладкоглаголевым», а третьи – «медоточивым». Случалось, что блаженный, в особенности в начале своего пресвитерства, говорил проповеди, которые по своему содержанию были не всегда понятны для малограмотных слушателей. Однажды некая женщина, слушая и не понимая сказанного, возвысила голос среди народа и сказала Иоанну: «Духовный учитель, а лучше назову Иоанн Златоустый, колодец святого твоего учения глубок, а веры и ума нашего коротки, и не могут достичь глубины его». Тогда многие из народа сказали: «Сам Бог устами женщины дал сие наименование Иоанну, пусть же он с сего времени называется Златоустый». Действительно, с того времени и доселе церковь сохранила это наименование за Иоанном. Рассудив, что неудобно говорить народу хитросплетенные поучения, святой Иоанн с тех пор старался украшать свою беседу не изощренным красноречием, но простыми и нравоучительными словами, дабы и простейший слушатель уразумел и получил пользу. Поучая жителей Антиохии вере и жизни христианской, святой Иоанн Златоустый являлся, вместе с тем, утешителем своих сограждан во время общественных бедствий. В Антиохии вследствие наложения подати, тяжкой для бедных жителей города, произошло народное возмущение. Разъяренный чин сбросил стоявшие в городе статуи императора и членов его семьи и разбил их в куски. Но вскоре ужас и отчаяние заступили место неистовой ярости. Антиохийцы стали ждать проявления царского гнева на возмутившихся. Снисходя просьбам народа, благочестивый святитель антиохийский Флавиан отправился к императору ходатайствовать за провинившийся город. Святого же Иоанна он оставил в городе утешать и врачевать страждущие души. Наступил Великий пост, который был для антиохийцев воистину временем покаяния и скорби. Ежедневно светильник Божий Иоанн входил на церковный амвон и обращался к народу с сильным словом утешения и назидания. Он то поддерживал в народе твердость и мужество, то оживлял его надежды на милость императора, то возбуждал в нем упование на будущую жизнь. Вместе с этим он обличал пороки своих сограждан, скупость богатых, любостяжание, распутство, лицемерие, жестокость и суеверие. Говорил, что сими пороками антиохийцы навлекли на город такое несчастье, и убеждал их исправиться. Никогда, быть может, Великий пост не соблюдался с такой строгостью, не проводился с таким покаянным чувством, охватившим всех жителей. Народ шел толпами в церковь и с жадностью слушал речи Златоустого, находя в них облегчение своей скорби. Между тем, святой Флавиан явился к императору с защитительной речью, и христианский император простил оскорбителей высочайшей власти. И весть о помиловании была привезена Флавианом к самому дню Пасхи. В первый же день праздника святой Иоанн объявил народу благую весть и в заключении сказал: «Радуйтесь радостью духовную, благодарите Бога не только за прекращение бедствий, но и за то, что Он послал их». Говоря так, святой Иоанн имел в виду значение прекратившихся бедствий для возбуждения в антиохийцах покаянного чувства и пробуждения духовной жизни. Угодник Божий был сильным мужем не только в слове, но и в деле. Силою Христовой он творил чудеса, исцеляя недужных. Вот некоторые из чудотворений святого. Некая женщина по имени Евклия имела единственного сына, который заболел горячкой и уже был при смерти. Придя к святому, Евклия умоляла его, дабы он исцелил больного. Иоанн взял воды, трижды сотворил над нею знамение святого креста во имя Святой Троицы и покропил больного. Горячка немедленно прекратилась, и, встав здоровым, больной поклонился святому. Начальником крепости в Антиохии был один последователь маркионитской ереси, причинивший много зла благочестивым. Жена его подверглась лютому недугу, которого не могло искоренить никакое врачество. Когда жесточайшая болезнь усиливалась день ото дня, начальник крепости призвал в свой дом еретиков, упрашивая их помочь жене его. Еретики беспрестанно по 3 дня и более молились за больную с большим усердием, но не имели успеха. Тогда жена сказала мужу: «Я слышала про некоего пресвитера по имени Иоанн, проживающего у епископа Флавиана, что он ученик Христов, и если он чего попросит у Бога, то Бог подаст ему. Умоляю тебя, отведи меня к нему, дабы он помолился о моем выздоровлении, ибо я слышала, что он творит много чудес. Маркианиты же мне нисколько не помогают, и из всего ясно видно нечестие, ведь если бы у них была правая вера, то Бог услышал бы их молитвы». Муж послушался жены и отправился вместе с нею к православной церкви. Но, будучи еретиком, не осмелился внести ее внутрь, а положил пред церковными дверями и послал к епископу Флавиану и к пресвитеру Иоанну, прося их помолиться Господу Иисусу Христу о здравии жестоко болящей его жены. Епископ, выйдя к ним вместе с Иоанном, сказал: «Если вы отречетесь от своей ереси и присоединитесь к Святой Соборной Апостольской Церкви, то получите от Христа Бога исцеление». Когда они сие сделали, Иоанн повелел принести воды и попросил Флавиана сотворить на воде крестное знамение. Флавиан исполнил просьбу святого. Иоанн приказал облить сию водою болящую, и та немедленно стала здоровой, прославляя Бога. После сего дивного чуда начальник крепости вместе со своей женой присоединился к Святой Церкви. По поводу этого присоединения была великая радость среди православных. Еретики же весьма смутились и гневались на Иоанна, повсюду распространяя хулы и клеветы на него, и утверждая, будто он волхв и чародей. Но Бог вскоре заградил уста их, наведя на них жестокую казнь. Случилось это таким образом. Во время происшедшего в Антиохии великого землетрясения обрушился храм, в котором еретики имели свои собрания. Под развалинами храма погибло их великое множество. Из православных же во время сего землетрясения никто не погиб. Видя это, не только оставшиеся в живых еретики, но и язычники познали силу Христову и, наставляемые святым Иоанном, обращались к истинному Богу. По смерти константинопольского патриарха Нектария, преемника Григория Назианзина, долго не могли найти такого человека, который был бы достоин патриаршего престола. Тогда сообщили императору Аркадию об Иоанне, ибо слава о нем распространилась повсюду. Царь тотчас же послал к Флавиану грамоту с повелением отпустить святого в Константинополь. Народ антиохийский, узнав о сём и пламенея любовью к Иоанну, собрался в церкви. Не желая лишиться своего учителя, народ сопротивлялся послам царским, не внимал увещаниям своего патриарха и не допускал увести Иоанна. Да и сам угодник Божий не желал ехать в Константинополь, по своему смирению решив, что он недостоин патриаршего сана. Узнав о сём, царь изумился и еще сильнее захотел видеть Иоанна на патриаршем престоле. Он приказал областеначальнику Востока Астерию тайно увести Иоанна из Антиохии, что и было исполнено. Когда Иоанн приближался к Константинополю, то ему навстречу вышел весь город со множеством посланных царем вельмож. Царь вместе со священным собором иерархов и народом встретил святого Иоанна с честью, и все радовались возведению на патриарший престол сего светильника церкви. Не радовался только Александрийский патриарх Феофил со своими единомышленниками. Он завидовал славе Иоанна и, ненавидя его, помышлял возвести на патриарший престол своего подвластного пресвитера Исидора. Но это не помешало созванию собора, по постановлению которого святый Иоанн был избран на патриаршество. Блаженный возведен был на патриарший престол 26 февраля 398 года. Царь, а за ним все князья и вельможи пришли к Иоанну, желая получить от новопоставленного патриарха благословение. Сотворив молитву о царе и народе, и, благословив всех, Иоанн отверз свои богоглаголевые уста и предложил душеполезное поучение, в котором наставлял царя неотступно пребывать в православии, отвращаться еретиков, часто ходить в церковь, быть справедливым и милостивым. Он говорил: «Да знает твое благочестие, что я не побоюсь, когда явится потребность, говорить наставление и обличение для пользы души твоей, подобно тому, как пророк Нафан не боялся обличить согрешения царя Давида». Иоанн наставлял также всех духовных и мирских правителей и их подчиненных честно исполнять свой долг. Его учительным словом услаждались все слушающие. Когда Иоанн беседовал со своей паствою, в народе оказался один бесноватый, который в припадке бросился на землю и завопил ужасным голосом, так что все бывшие в церкви пришли в ужас. Блаженный Иоанн повелел привести его к себе, сотворил над ним крестное знамение и, изгнав нечистого духа, возвратил бесноватому здравие. Увидав сие, царь и весь народ возрадовались и прославили Бога, даровавшего им столь великого светильника, врача душевного и телесного. Приняв церковное управление, святейший патриарх Иоанн стал ревностно пасти словесное стадо Христово, искореняя в людях всякого звания, а в особенности среди клириков, худые обычаи, истребляя нечистоту, зависть, неправду и всякое небогоугодное дело. И вместе с этим он насаждал чистоту нравов, любовь, справедливость, милосердие, вкоренял в сердца добродетели и своими златоглаголевыми устами наставлял всех в благочестии. Нравственные пороки глубоко оскорбляли святого Иоанна, но искреннее раскаяние заставляло его все прощать. Однажды, пред самую Пасхою, Иоанн был опечален недостойным поведением народа, который он так любил, и о душевном благе которого так заботился. В среду на Страстной неделе поднялась грозная буря. Испуганный народ устремился в храмы, прибегая к милосердию Божию. Начались общественные молитвы и крестные ходы. Бедствие миновало, и уже в Страстную пятницу и субботу народ, забыв о посещении Божием, предался веселым зрелищам в цирке и в театре. А возмущенный до глубины души, святый пастырь в первый день Пасхи обратился к неблагодарной пастве со знаменитым словом против зрелищ. «Можно ли снести? Можно ли стерпеть? Вам самим жалуюсь на вас!» Так начал блаженный святитель это слово. Ясно и вразумительно изобразил он гибельные действия театра на нравственность и грозил виновным отлучением. Убежденное слово святого проповедника произвело сильное впечатление на народ, любивший его, и вызвало искреннее раскаяние не только в Константинополе, но и во всех окрестных городах и селениях. Святой угодник Божий имел большое попечение о спасении душ человеческих. Он посылал из числа своих клириков, опытных, богобоязненных мужей, утверждать православие проповедью Слова Божия, истреблять нечестие и ересь, и направлять заблудших на путь спасения. Он до основания разорил идольские храмы, стоявшие в течение многих веков в Финикии. Мудро обратил он к православной вере кельтский народ, зараженный арианством, повелев избранным для того пресвитерам и диаконам обучиться кельтскому языку и отправив их к кельтам проповедовать благочестие на их природном наречии. Таким же образом Иоанн просветил скифов, живших по Дунаю. Он изгнал из стран восточных маркионитскую ересь и озарил светом истинного учения весь мир. В особенности Иоанн имел попечение о немощных и убогих, питая алчащих, одевая нагих, промышляя о сиротах и вдовах. Для спокойствия больных и странников, не имеющих где преклонить голову, он устроил множество больниц, снабжал больных всем необходимым, приставил слуг и врачей, и поручил двоим богобоязненным иереям заботиться о ней. В то же время сам он прилежно заботился о церковном управлении, с любовью утверждая добрых и наказывая и обличая злых. Во время патриаршества святого Иоанна Златоустого в Константинополе оставалось еще много последователей арианской ереси, которые невозбранно исповедовали свою веру и совершали свои богослужения. Блаженный помышлял о том, каким бы способом очистить город от сей ереси, и, улучив удобный случай, сказал царю: «Благочестивый царь, если бы кто вложил в твою корону, наряду с находящимися в ней драгоценными камнями, простой камень, темный и нечистый, то не обесчислил ли бы он всей короны?» Царь ответил: «Да, так». Иоанн продолжал: «Так обесчищен и сей город, который, будучи православным, имеет еще в числе своих жителей неверных ариан. И подобно тому, как прогневался бы ты, царь, за бесчестие твоей короны, так всемогущий Бог гневается за сей город, оскверненный арианскую ересью. Итак, тебе следует или привести еретиков к единству веры, или же изгнать их из города». Выслушав слова Иоанна, царь приказал немедленно привести к себе всех вождей арианских и повелел им в присутствии патриарха высказать свое исповедание веры. Они же стали говорить слова, исполненные нечестия и хулы на Господа нашего Иисуса Христа. Тогда царь приказал изгнать их из города. По прошествии некоторого времени ариане, имея помощников и ходатаев из числа служащих в царском дворце, людей сановитых, снова стали в воскресные дни входить в город, подходя к своему соборному дому с еретическими песнопениями, которыми они хулили Пресвятую Троицу. Узнав о сём, святейший патриарх Иоанн, боясь, чтобы кто-нибудь из простого народа не стал участвовать в тех общественных арианских молениях, повелел своему клиру ходить по городу в священных облачениях с песнопениями во славу Пресвятой Троицы, составленными против арианских хульных песней. Для этих ходов были устроены серебряные кресты на древках, которые торжественно носились по городу вместе со святыми иконами при внесении зажженных свечей. Так возникли впервые крестные ходы. Торжественные крестные ходы православных отвлекали народ от арианских общественных молений, устраиваемых ими на площадях. Разгневанные этим, ариане во время одного из таких ходов напали на православных и устроили побоище. В этом побоище несколько человек с той и другой стороны пало мертвыми. А царскому евнуху Врисону, находившемуся среди православных, пробили камнем голову. Узнав об этом, царь весьма разгневался на ариан и запретил им совершать свои общественные моления и входить в город. Таким образом, еретическое злохуление окончательно было изгнано из царствующего града. В Константинополе жил некий воевода, варвар родом, по имени Гайна, храбрый в войнах и пользовавшийся благоволением царя, но в то же время разделявший еретические мысли ариев. Он усердно просил царя дать арианам в городе какую-нибудь церковь. Царь не знал, что отвечать ему, ибо не желал оскорбить его отказом, так как боялся, чтобы Гайна, человек злонравный и свирепый, не возбудил какого-либо возмущения в греческом царстве. Поэтому царь сообщил о просьбе Гайны святому патриарху Иоанну. Иоанн сказал царю: «Позови меня к себе в то время, когда Гайна будет просить себе храм, и я буду отвечать за тебя». И вот на другой день, когда патриарх был призван в царские палаты и сидел с царем, Гайна стал просить у царя храм в Константинополе для арианского общества. Он просил это как должное воздаяние за понесенный им во время войн труды и проявленную храбрость. Великий Иоанн заметил ему: «Если ты, Гайна, хочешь молиться в церкви, то иди в какую захочешь и молись, ведь для тебя открыты все церкви в городе». Гайна сказал на это: «Но я другого исповедания. Вот почему я желаю вместе с моими единомышленниками иметь отдельный божественный храм в городе и умоляю царя исполнить мою просьбу. Я понес много трудов, воюя за греческое царство, проливая свою кровь и полагая за царя душу». Иоанн отвечал: «За свои труды ты получил воздаяние, большой почет у царя, славу, сан и подарки. Тебе следует поразмыслить, чем ты был прежде и что ты теперь. Как раньше ты был нищим и бесславным, и как ныне ты обогатился и прославился. В каком чине находился ты, проживая на той стороне Дуная, и в каком теперь? Тогда ты был одним из простых и бедных поселян, одевался в убогие одежды и имел для пропитания один хлеб с водою. А ныне ты уважаемый и прославляемый воевода, облечен многоценными одеждами, имеешь много золота и серебра, бесчисленные имения, и всем этим ты владеешь благодаря царю. Вот какую награду восприял ты за свои труды. Будь благодарен и продолжай верно служить греческому царству, а наград божественных за служение мирское не проси». Пристыженный сими речами, Гайна замолчал и больше уже не просил о храме. Царь удивлялся при мудрости Иоанна, который немногими словами мог заградить уста дерзкого и исполненного необузданной свирепости варвара. По прошествии года Гайна отложился от царя и, собрав многочисленное войско, пошел войною на Константинополь. Царь, не желая проливать кровь, попросил святого Иоанна выйти к нему и усмирить его кроткими речами. Иоанн, хотя и помнил, что он прогневал Гайну, запретив ему иметь в городе сходбище арианское, тем не менее, будучи готов за овцы положить свою душу, пошел к гордому варвару. Бог помог рабу своему, и Иоанн своими речами усмирил зверообразного человека, из волка обратил его в овцу и, примирив его с царем, возвратился. После сего зимой святый Иоанн, несмотря на нездоровье, отправился в Малую Азию для устроения церковных дел. Там многие епископы продавали священство, взимая деньги за хиротонию. Таким был, например, Антоний, митрополит Ефесский. Святый Иоанн низложил в Малой Азии многих виновных в симонии епископов и лишил должностей как тех, кто поставлял за деньги, так и тех, кого поставляли. Вместо них он назначил более достойных. Установив порядок у Малой Азии, святый Иоанн возвратился в Константинополь. Живя среди мира, в столь высоком сане, блаженный, тем не менее, никогда не оставлял своих первых иноческих подвигов, но свободное от церковных дел время проводил или на молитве, или за чтением божественных книг, затворившись в своей уединенной келье. Соблюдая всегда строгий пост и воздержание во всем, он вкушал только ячменный хлеб и воду, спал весьма мало, да и то не на одре, но стоя. На пиршество и угощение он никуда не ходил. Весь свой ум он посвятил уразумению Божественного Писания, продолжая заниматься составлением изъяснений на послание святого апостола Павла, икону которого имел в своей келье. В это время изъяснял он народу послание апостола языков к Колоссянам, а несколько позднее к филиппийцам, солунинам и евреям. Во время писания толкований на эти послания у святого Иоанна явилось такое недоумение: «Кто знает, угодно ли сие Богу, уразумел ли я силу сего святого писания или нет?» И он стал молиться Богу, дабы он возвестил ему о том. Бог услышал молитву своего раба и подал ему следующее знамение. Однажды ночью, затворившись в келье, святой Иоанн при зажженной свече писал толкование. В это время прислуживавший ему Прокл по просьбе некоего человека, умолявшего о помощи, хотел войти к патриарху. Но предварительно Прокл посмотрел в дверную скважину, чтобы узнать, что делает патриарх. Он увидел его сидящим и пишущим. А какой-то старый, почтенный человек, стоя сзади него, наклонился к уху патриарха и тихо ему говорил. Сей человек во всем был подобен изображению святого Павла на иконе, висевшей пред Иоанном на стене его кельи. Прокл стал ждать, пока не удалится этот человек. Но когда наступило время звона к утренне, человек этот стал невидим. Тоже наблюдал Прокл и в течение двух следующих ночей. Наконец он осмелился спросить самого патриарха: «Владыка, кто ночью беседует с тобою?» Иоанн отвечал: «У меня не было никого». Тогда Прокл подробно рассказал ему, как он в скважину видел старого почтенного человека, который шептал патриарху на ухо, когда тот писал. При этом Прокл описал вид и лицо того, кто являлся. Слушая речи Прокла, Иоанн недоумевал. Между тем Прокл, взглянув на изображение апостола Павла на иконе, сказал: «Тот, кого я видел, был похож на изображенного на сей иконе». Тут Иоанн понял, что Прокл видел самого святого апостола Павла и удостоверился, что труд его угоден Господу. Он пал на землю и долго молился, благодаря Бога. С того времени он восприял еще большее усердие и ревность к писанию божественных книг, которые он оставил после себя церкви, как многоценное сокровище. Иоанн, великий учитель всего мира, без всякого колебания обличал несправедливости, защищал обиженных, а царя и царицу убеждал никого не обижать, но поступать по справедливости. Вельможам и людям высокого сана, расхищающим чужое имущество и огорчающим бедных, он угрожал судом Божиим. За это против него стали враждовать многие мирские властители. Осуждаемые своей совестью, но не желая отрешиться от своих пороков, они гневались на Иоанна. Сердце их окаменело, им тяжело было слушать слова святого, и вот они затаили в себе злобу на него. Ненавистники старались всячески чернить святого, рассказывая, что патриарх в своих проповедях в церкви не поучает, но оскорбляет и обвиняет царя и царицу и все власти. К тому же его называли еще немилосердным по следующей причине. В царском дворце находился некий евнух по имени Евтропий, начальник царских постельников. Он сумел вкрасться в доверие к царю и сделался его любимцем. Преследуя своих врагов, он уговорил царя издать закон, которым бы уничтожался один древний обычай, состоявший в следующем. Люди, чем-нибудь нарушившие гражданский закон и присужденные к смерти, укрывались в церкви, как некогда у израильтян в города-убежище, и в церквах спасались от смертной казни. Уничтожение этого обычая было весьма прискорбно для святого Иоанна Златоустого, и он, считая сие дело насилием на церковью, обличал Евтропия, обвиняя его в жестокости и попрании церковных установлений. Спустя немного времени сам Евтропий впал в яму, которую он выкопал для других, и закололся тем самым мечом, который наточил для других. По случаю какого-то важного проступка царь весьма разгневался на него, и Евтропий был приговорен к смертной казни. Тогда Евтропий убежал в церковь и скрылся в алтаре под престолом. Блаженный же Иоанн, восседая на амвоне, откуда он обыкновенно поучал народ, направил, как весьма строгий ревнитель, обличительное слово на Евтропия. Он говорил, что было бы справедливо, если бы новоустановленный несправедливый закон испытал на себе тот самый человек, который изобрел и установил его. Враги Иоанна, подхватив сие слово, стали порицать святого, укоряя его в немилосердии. Таким образом, мало-помалу, они раздражали сердца многих людей и возбуждали на них гнев на Иоанна. Среди недовольных святым угодником Божиим находилось немало и клириков, живших порочно, так как он и изобличал их лукавые дела и отлучал иных от церкви. Особенно же они были раздражены поступком некоего диакона Серапиона. Последний, благоверно служа при патриархе, живя благочестиво, однажды в присутствии всех клириков сказал святому: «Владыка, ты не исправишь всех, если не разгонишь всех их жезлом». На эти слова его многие разгневались и стали дурно говорить в народе о святом патриархе, возводя хулы на того, который был достоин всяких похвал. Недовольство и вражда против святого Иоанна проявлялись и в высшем духовенстве. К числу недовольных святым Иоанном епископов принадлежал некто Севериан, митрополит Гевальский. Сначала он пользовался любовью Иоанна, который, отправляясь в Малую Азию для устройства тамошних церковных дел, поручил ему управление своей паствою. Управляя во время отсутствия угодника Божия Константинопольскую церковью, Севериан постарался возбудить против него неудовольствие и происками вошел в милость при царском дворе, надеясь таким образом занять место Златоустова. Вместе с этим он превысил свою власть и допустил в управлении некоторые беспорядки. Возвратившись, святой Иоанн сразу понял всю низость и коварство Севериана и за сделанные им беспорядки хотел удалить его из столицы. Но за Северианом вступилась императрица Евдоксия, и по просьбе ее Иоанн искренне примирился с ним и простил его. Севериан же остался в душе таким же, каким был прежде, и втайне продолжал питать злобу против Златоустова. Святый знал про окружавшую его злобу, но не обращал на нее внимания, ибо чем больше его хулили, тем сильнее процветала слава его. Он стал известным даже в отдаленных странах, и многие приходили издалека, желая видеть святого и слушать его учения. При такой славе Златоустова злоба всех врагов его была бы для него не опасна, если бы в числе враждовавших на святого не находилась сама царица Евдоксия. Это был самый опасный и самый упорный враг святого угодника Божия, ненавидевший его всей душой своей. Все речи Иоанна о сребролюбцах и расхищающих чужое, которое он обращал ко всем вообще, царица относила к себе и думала, что Иоанн ее одно обличает и оскорбляет, ибо она была весьма сребролюбива и одержима ненасытной жадностью к золоту, которое она насильственно отнимала у многих. Гневаясь на блаженного угодника Божия, царица начала помышлять о том, каким бы образом низложить его с патриаршества. В то время в Константинополе находился один знатный муж по имени Феодорих, владевший большим богатством. Завидуя ему и желая присвоить себе его имущество, царица искала обвинений против него, но не находила, потому что Феодорих был человек достойный и честный. Не имея возможности причинить ему насилие, царица изобрела хитрость. Она призвала Феодориха к себе и сказала ему: «Ты знаешь, сколь большой убыль постоянно терпит царское имущество, как много раздается золота охраняющему царство войску, и как бесчисленны те, которые ежедневно кормятся от царских сокровищ. Вот почему в настоящее время казна наша несколько истощилась. Итак, дай взаймы в царские сокровищницы часть твоего имущества. Этим ты приобретешь у нас расположение, со временем же получишь то, что отдашь нам». Феодорих понял, что царица хочет воспользоваться его имуществом не для пополнения царской казны, а для удовлетворения своего ненасытного сребролюбия. Поэтому он отправился к блаженному Иоанну, сообщил ему о сём намерении царицы и слезно умолял святого оказать ему свою помощь и содействие. Иоанн немедленно послал царице письмо, увещевая ее добрыми, кроткими словами не причинять обиды Феодориху, Царица хотя и гневалась на патриарха, но в тот раз поступила согласно его желанию. Она устыдилась премудрых его речей и дала обещание не причинять Феодориху никакого зла. После сего Феодорих, внимая латогологолевым устам святого, поучавшим о милости и советовавшим не на земле скрывать сокровища, где его может отнять рука завистлива, но на небе, где никто не будет ни завидовать, ни отнимать, решил отдать свое богатство Царю Небесному, оставив себе небольшую часть имущества для прокормления семьи, все прочее большое состояние свое он пожертвовал в церковную странноприимницу для пропитания странников, бедных и больных. Услыхав о сём, царица весьма разгневалась и послала сказать блаженному Иоанну: «Святый патриарх, я, по твоему совету, ничего не взяла у патриция Феодориха для потребностей нашего царства, а ты похитил его имущество для собственного обогащения. Неприличнее ли было бы это имущество взять нам, а не тебе, так как Феодорих обогатился на царской службе? Почему ты не стал подражать нам? Как мы ничего не взяли у Феодориха, так и тебе не следовало брать его имение». На сии слова Иоанн написал царице следующее: «Я думаю, для тебя не тайна, что если бы я желал богатства, то ничто не воспрепятствовало бы мне иметь его, ибо я имел благородных, сыновитых и богатых родителей, но я добровольно отказывался от богатства. Ты утверждаешь, что имущество Феодориха я взял для своего обогащения, но знай, что Феодорих мне ничего не дал. Если бы и давал, то и не взял бы у него. Свое богатство он отдал Христу, раздавая милостыню нищим и убогим. И он хорошо поступил, ибо от Христа старицу восприимет в грядущем веке. И желал бы, чтобы и ты, подражая Феодориху, хранила свое имение на небеси, дабы, когда обнищаешь, была принята в вечные обители». Сравни Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. «Если же ты замышляешь отнять у Христа то, что отдал ему Феодорих, то что нам до того? Ибо, как увидишь сама, ты оскорбишь не нас, а самого Христа». Прочитав это письмо Иоанна, царица еще сильнее разгневалась и стала искать случая отмстить святому. В то время в Константинополь прибыла из Александрии одна вдова по имени Калитропа по следующему делу. Когда в Александрии области начальником был Павликий, имевший сан Августа, некоторые завистливые люди донесли ему, будто Калитропа имеет много золота. Павликий же был весьма златолюбив. Ложно обвинив Калитропу, он повелел взять вдову и вынуждал ее заплатить ему 500 золотых монет. Не имея таких денег, вдова отдала под заклад соседям все, что у нее было, и с трудом набрав 500 золотых монет, вручила их областеначальнику. Скоро Павликий за свои несправедливые дела был лишен сана и отправлен в Константинополь на допрос. Туда же отправилась за ним и бедная вдова. Пришедшая к царю, она пала пред ним со слезами и воплем жалуясь на Павлике, что он насильственно взял у нее 500 монет золота. Царь приказал константинопольскому градоначальнику произвести по этому делу расследование. Но градоначальник, держа сторону Павлики, оправдал его, а вдову отпустил ни с чем. Еще более оскорбленный этим, вдова прибегла к царице и рассказала ей всю свою беду, просила у нее милости и помощи. Златолюбивая царица была бы рада такому случаю, ибо надеялась через это дело приобрести для себя много золота. И вот она немедленно призвала Павликия, с гневом изобличила его в грабеже чужого имущества и в оскорблении бедной вдовы, и приказала держать его под стражей до тех пор, пока он не заплатит 100 литр золота. Павликий, видя, что не избежать ему рук царицы, послал к себе домой принести столько золота, сколько требует царица, и передал ей 100 литр золота. Из всех этих денег царица передала вдове только 36 золотых монет и отпустила ее, а все остальное взяла себе. Дава ушла от царицы с плачем, оскорбленная таким несправедливым решением. Тут она услыхала о защитнике обидимых, святом Иоанне. Явившись к нему, она подробно поведала о том, что причинили ей Павлики и царица. Успокоив плачущую вдовицу, святой Иоанн послал за Павликием и, пригласив его в церковь, сказал ему: «Нам известно о несправедливостях, какие ты, не боясь Бога, делал, оскорбляя бедных и насилием отнимая чужие имения, как поступил ты и с этой бедной вдовицей. Мы призвали тебя за тем, чтобы ты отдал 500 златниц той, которую ты несправедливо обидел. Итак, отдай ей, дабы она могла возвратить взятые ею у взаимодавцев и не погибла бы вместе со своими детьми в крайней нищете. Тогда и ты освободишься от своего греха и умилостивишь Бога, которого ты прогневал и который отмстит тебе за оскорбление сирот, если не раскаешься». Павлики отвечал: «Владыка, сия вдова причинила мне несравненно большую обиду, чем я ей, ибо жалуясь на меня царица, она отняла у меня 100 литр золота. Чего же еще большего она хочет от меня? Пусть она идет к царице и берет свое у нее». Святый сказал ему на это: «Если царица взяла у тебя столько золота, то вдова еще не получила своего, и потому она не виновата в обиде, причиненной тебе царицей. Царица взяла у тебя 100 литр золота не столько за обиду вдовы, сколько за другие твои грабительства, которые ты совершал, состоя при власти. Не клевещи на царицу. Я заверяю тебя, что ты не выйдешь отсюда, пока не отдашь вдовице всего, что ты взял у нее, до последней златницы. А те 36 золотых монет, которые дала ей царица, пусть останутся у нее на издержке в дороге». Когда царица узнала, что Иоанн задержал Павликия в церкви, она послала к Иоанну с повелением отпустить Павликия, так как она взяла у него достаточно золота. Но Иоанн отвечал посланным: «Павликий не будет выпущен отсюда до тех пор, пока не отдаст бедной женщине взятого». Царица вторично послала к святому с требованием отпустить Павликия, но святый отвечал: «Если царица желает, чтобы я отпустил его, то пусть отошлет сей вдовице 500 золотых монет. Это для нее не предоставит большого затруднения, потому что она взяла у Павлики гораздо более – 100 литр золота». Услыхав сие, царица исполнилась ярости и немедленно отправила 200 сотников с 200 воинов, чтобы они вывели Павлики из церкви насильно. Но когда воины приблизились к церковным дверям, им внезапно явился стоявший в дверях ангел Господень, который держал в своей руке обнаженный меч и загораживал им вход. Увидав грозного ангела, воины убоялись и бежали. С трепетом они возвратились к царице и сообщили ей о явлении ангела. Она же, услыхав о сём, ужаснулась и более не осмеливалась посылать к Иоанну за Павликием. Видя, что царица не помогла ему, Павликий, послав свой дом за золотом, отдал вдове 500 золотых монет и был выпущен из церкви. Получив свое, вдовица с радостью вернулась в свой город. Царица, между тем, не переставала гневаться на блаженного Иоанна. Злоба на угодника Божия день ото дня увеличилась в ее сердце. Однажды она послала к святому Иоанну своих слуг, повелев им передать ему следующие слова: «Перестань противиться нам и не касайся наших царских дел, ибо и мы не касаемся церковных дел, но представляем тебе самому устраивать их. Перестань выставлять меня притчей для всех, говоря обо мне и обличай меня. До сих пор я считала тебя за отца и воздавала тебе подобающий почет. Но если отныне ты не исправишься и не станешь лучше относиться ко мне, я не потерплю тебя более». Выслушав сии речи царицы, блаженный Иоанн весьма опечалился, тяжко вздохнув, сказал посланным: «Царица желает, чтобы я походил на мертвого, не замечал совершаемых несправедливостей, не слушал голоса обижаемых, плачущих и воздыхающих, не говорил обличения против согрешающих. Но так как я епископ и мне вручено попечение о душах, то я должен на все смотреть недремлющим оком, выслушивать просьбы всех, всех учить, наставлять и обличать. Ведь я знаю, что если я не буду обличать беззаконие и наказывать беззаконующих, то подвергнусь наказанию. И потому боюсь, как бы мне не были приложены слова пророка Осии: «С крыши, жрецы, путь Господень». Книга пророка Осии, глава 6, стих 9. «Ибо божественный апостол повелевает пред всеми изобличать согрешающего, дабы и другие имели страх». И тот же апостол учит, говоря: «Настой благовременне и безвременне, обличи, запрети, умоли». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 20. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 2. «Я обличаю беззаконие, а не беззаконующих. Никому не говорил я в лицо о его беззаконии, никого не запятнал бесчестием и никогда не упоминал в проповедях имени царицы для обличения я. Но я всех вообще поучал воздерживаться от зла и не обижать ближних. Если же кого из слушающих мои поучения осуждает совесть за содеянные им дурные дела, то ему подобает гневаться не на меня, но на себя самого. И пусть он уклонится от зла и сотворит благое. Если царица не сознает за собой зла, не того, что она кого-нибудь обидела, то почему она гневается на меня, поучающего народ уклоняться от всякой неправды? Ей следовало бы лучше радоваться, что она не сделала неправды, и что я не леностно проповедую спасение людям, над которыми она царствует. Если же она виновна в тех грехах, которые я стараюсь учительными словами искоренить в сердцах человеческих, то пусть знает, что не я ее обличаю или причиняю ей бесчестие, но изобличают ее творимые ею дела, которые приносят душе ей великие бесчестия и стыд. И так пусть царица гневается, как хочет, а я не перестану говорить правду. Ведь для меня лучше прогневать людей, чем Бога. Аще бы человеком угождал, Христов раб бы не бы был. Послание к Галатам, глава 1, стих 10. Сказав сие посланным, святые отпустил их. Они же, возвратившись к царице, передали ей все, что слышали. Тогда царица еще сильнее разгневалась на блаженного Иоанна. Ни одна царица враждовала против святого, но и многие другие, жившие нечестиво. У него были враги не только в Константинополе, но и в более отдаленных странах. В числе последних были следующие. Александрийский патриарх Феофил, который с самого начала не взлюбил Иоанна и не желал его посвящения на патриаршество. Акакий, епископ Берийский, Северян Гевальский и Антиох Птолемаицкий. А в Константинополе два пресвитера и пять диаконов, многие из царских чиновников и три известные и богатые вдовы, нечестиво живущие – Марса, Кастриция и Евграфия. Все сии ненавистники Иоанна, совещаясь между собою, изыскивали против него обвинения, чтобы оклеветать его пред народом. Прежде всего, они послали в Антиохию разузнать, не совершил ли Иоанн какого-либо дурного поступка, хотя бы в детстве. Но из Чизоша, испытающие испытания, Псалом 63, стих 7, и не обрели они ничего, чтобы можно было поставить вину святому угоднику Божию. После сего они послали в Александрию к Феофилу, хитрому лжецу и наветнику, но и тот ничего не мог найти в обличении святого Иоанна, который сиял добродетелями, как солнце. Однако Феофил, научаемый сатаной, ревностно старался о том, как бы низложить Иоанна с престола, чего он и достиг, имея помощницу царицу и прочих дурных людей. Изгнание Иоанна произошло при таких обстоятельствах. В Александрии находился пресвитер по имени Исидор, бывший ксенодором, то есть кормильцем-странником, человек святой жизни и премудрый. Он был уже стар, имея труду 80 лет. Пресвитер он был поставлен святым Афанасием Великим, патриархом Александрийским. Против этого-то Исидора Феофил имел вражду из-за Александрийского пресвитера Петра, так как Феофил намеревался того Петра без вины лишить сана и отлучить от церкви. А Исидор защищал Петра и доказывал, что взводимое на последнего обвинение несправедливо. Поэтому Феофил стал гневаться и на Исидора, и, отлучив от церкви Петра, стал искать улик против Исидора, чтобы и его отлучить от церкви. В то время некая вдова по имени Феодотия пожертвовала Исидору 1000 золотых монет, чтобы он на эти деньги одевал находящихся в Александрии нищих, сирот и убогих вдовиц. При этом вдова просила Исидора не говорить о том патриарху Феофилу, чтобы последний не отобрал золото и не затратил его на предпринятые им каменные постройки. Получив золото, Исидор поступил так, как просила его Феодотия, и ничего не сказал Феофилу. Тем не менее, Феофил узнал от кого-то, что Исидор получил от Феодотии 1000 золотых монет и истратил их на потребности бедных без его, Феофила, ведома. Златолюбивый Феофил сильно разгневался за это на Исидора и возвел на него несправедливое обвинение в противоестественном грехе. В подкрепление своего обвинения Феофил подыскал лжесвидетелей, но невинный Исидор был оправдан. Впрочем, по необузданной злобе своей Феофил все-таки лишил его пресвитерского сана и с побоями и бесчестием изгнал из клира. Пострадав невинным, Исидор покинул Александрию и удалился пустынно жительствовать на Нитрийскую гору, в которой он жил ранее, будучи еще молодым. Заключившись здесь в одной хижине, он молился Богу, терпеливо перенося свое бесчестие. В то время в египетских монастырях жили 4 брата, люди добродетельные и боявшиеся Бога, которые всю свою жизнь проводили в посте и иноческих трудах. Имена их были следующие: Диаскор, Аммоний, Евсевий и Ефимий. А прозывались они долгими, так как все они отличались большим ростом. Эти братья за свою добродетельную жизнь были почитаемы не только жителями Александрии, но и самим Феофилом. Однако из них именно Диаскора он против его желания назначил епископом Гермопольским. А 2 братьев его, Аммония и Ефимия, упросил поселиться с ним в патриархии и принудил их принять священнический сан. Пребывая в патриархии при Феофиле, они увидели, что последний живет не по заповедям Божьим, более любит золото, чем Бога, и творит большие несправедливости. Поэтому они не пожелали оставаться с патриархом, но, покинув его, снова возвратились к отшельнической жизни. Уразумев причину их удаления, Феофил весьма на них обиделся, переменил любовь, которую питал к ним, на злобу и стал помышлять о том, как бы отмстить им. Сначала он распустил слух, будто долгие вместе с низверженным Исидором придерживаются оригеновой ереси и соблазнили сею ересью многих чернорисцев. Затем он послал к ближним епископам повеление немедленно удалить старейших чернорисцев из Нитрийской пустыни, не указывая оснований для такого распоряжения. Когда епископы поступили согласно с приказанием патриарха, изгнав с горы и из пустынь всех благочестивых и богоугодных подвижников, то изгнанные, собравшись вместе и придя в Александрию к патриарху, умоляли его сообщить им, за что они осуждены и изгнаны из мест своего жительства. Патриарх в безумном гневе бросился на них, как бы бесноватый, и, закинув амафор на шею Аммона, стал бить его, восклицая: «Еретик, прокляни Оригена!» Причинив побои Аммонию, а также и другим, Феофил не только не позволил им в своем присутствии что-либо говорить, но всех с бесчестием прогнал от себя. Они же, так и не дождавшись ответа на свой вопрос Феофилу, возвратились в свои хижины, мало обращая внимания на ярость и беснование своего патриарха. Созвав ближайших епископов, Феофил предал анафеме 4 невинных иноков – Аммония, Евсевия и Ефимия, братьев Диаскора, а также вышеупомянутого блаженного Исидора, не расследовав исповедования их веры. Но злоба его сим не укротилась. Он сам написал против них много ложных обвинений в ересе, волхованиях и многих иных тяжких грехах. Затем, подкупив клеветников и лжесвидетелей, передал им сие ложные обвинения, приказывая, чтобы клеветники подошли к нему, когда он в праздник будет поучать народ в церкви. Подали ему написанные против вышеупомянутых чернорисцев обвинения и выставили лжесвидетелей. Когда все произошло таким образом, патриарх повелел ложное обвинение прочесть в соборе. Потом он показал эти обвинения градоначальнику, взял у него около 500 воинов и отправился с ними в Нитрийскую гору с намерением изгнать из египетской области Исидора, братьев Диаскора и всех их учеников, как еретиков и волхвов. При помощи войска Феофил сначала сверг с епископского престола Диаскора, а затем, напоив солдат вином, напал ночью на Нитрийскую гору и прежде всех искал Исидора и братьев Диаскора, Аммония, Евсевия и Ефимия. Не найдя их, ибо они укрылись в одном глубоком рве, он приказал воинам напасть на всех чернорисцев, сжечь их жилище и разграбить все их скудное имущество, одежду и пищу. Пьяные солдаты, устремившись по всем местам и пещерам, умертвили, задушив в дыме и огне до 10 000 святых постников. 10-й день июля, месяца, когда в святой церкви совершается память их. Остальные иноки разбежались, скрываясь где кто мог. После этого Феофил удалился в Александрию. Оставшиеся после сего погрома иноки собрались вместе и после долгого плача о своих убитых отцах и братьях разошлись, кто куда хотел. Диаскор же своими братьями, блаженный Исидор и многие другие чернорисцы, просиявшие в посте и добродетелях, и почтенные от Бога даром чудотворения, глубокой печали удалились в Палестину. При этом для них не то было горько, что они обижены и изгнаны, но то, что они без вины отлучены Феофилом от церкви и причислены к еретикам. Но и в Палестине Феофил не оставил их в покое. Он немедленно послал палестинским епископам со словами: «Не следует вам без моего согласия принимать отлученных и убежавших от меня». Тогда изгнанные, не зная куда обратиться, отправились в Константинополь, к святому Иоанну Златоустому, как к надежному пристанищу, и, припав к ногам его, со слезами умоляли оказать им милость и помощь. Видя 50 уважаемых мужей в таком несчастье, Иоанн пожалел о них и прослезился. Затем, узнав, почему они претерпели такую напасть от Феофила, утешил их ласковыми словами и успокоил, предоставив им помещение при церкви святой Анастасии. Содержание им давал не только святый Иоанн, но и святая Олимпиада Диакониса, которая доставляла им все необходимое из своих средств. Сия Диакониса все свое богатство обратила на то, чтобы нищие странники имели покой и все потребное для жизни. Она поистине была святая. Святы были и те чернорисцы. Память некоторых из них церковь почтила впоследствии празднования. Среди них особенно выдавался некто именем Иеракс, в течение многих лет, одиноко проживавший в пустыне, которого бесы так искушали. «Старец, ты проживешь еще 50 лет, как ты столь долгое время будешь жить в пустыне?» Он же, уразумев их обольщение, сказал: «Вы мне печаль причиняете, предсказывая мне столь кратковременную жизнь, а я ведь приготовился претерпевать лишение всей пустыни в течение 200 лет. Услышав сие, бесы убежали посрамленными. Вот такого-то отца, которого не могли поколебать бесы, изгнал Феофил Александрийский. В числе святых чернорисцев были еще Исаак пресвитер, сведущий в Божественном Писании ученик святого Макария, непорочный от материнской утробы, ибо он был принесен в пустыню 5-летним и там вырос. Да и все те, изгнанные Феофилом чернорисцы, были святы и преподобны. Блаженный Иоанн высоко почитал их и не возбранял им посещать церковь, хотя не допускал до святого причастия, пока сам он подробно не уяснит причины их отлучения от церкви и не примирит их с Феофилом. Он удерживал их, чтобы они ничего не говорили о своей обиде царю и не жаловались на Феофила, обещаясь примирить его с ними. Иоанн действительно писал Феофилу о том, чтобы он дозволил тем чернорисцам мирно проживать в своих кельях в Египте и снова принял их в лоно Христовой Церкви. Между тем, слух о том, что Иоанн принял изгнанных иноков в общение с собою, дошли до Феофила. И вместе с тем некоторые клеветники говорили ему, будто бы константинопольский епископ допустил их до причастия, что было неверно. За это Феофил сильно прогневался на Иоанна и послал к нему дерзкое послание, обвиняя в нарушении церковных постановлений. Однако Иоанн после сего вторично послал Феофилу миролюбивое писание, упрашивая его прекратить гнев и не запрещать инокам пребывание там, откуда они изгнаны. Но Феофил грубее прежнего ответил Иоанну и стал гневаться на него больше, чем на сих чернорисцев. Только тогда чернорисцы написали царю жалобу, где описали все свои бедствия, которые невинно претерпели от Феофила. Свою жалобу они подали царю в то время, когда тот находился в церкви. Сожалея несчастье столь честных и добродетельных иноков, царь тотчас же послал к Александрийскому властеначальнику предписание отправить Феофила, хотя бы и насильно, на суд в Константинополь, чтобы он пред патриархом Иоанном и соборами епископов дал ответ о причинах своей злобы и понес осуждение за дела свои. Царь писал также и к папе римскому Иннокентию, прося его отправить от себя епископов в Константинополь на собор для суда над Феофилом. Папа немедленно повелел своим епископам быть готовыми в дорогу и стал ожидать от императора Аркадия уведомления о том, собрались ли восточные епископы. Но царь вторично не писал, и потому западные епископы не явились в Константинополь. И между тем Феофил подкупил Александрийского областеначальника и последний позволил ему прибыть в Александрии до тех пор, пока он не соберет из Индии всякие благовонные ароматы и сладкие яства, которые он мог бы отправить на корабле в Константинополь. В то же время Феофил склонил на свою сторону святого Епифания, епископа Кипрского, и оклеветал пред ним святого Иоанна, утверждая, будто он еретик, так как принял к себе последователей Оригена и с ними причащается. Будучи человеком незлобивым, Епифаний не распознал Феофилова коварства, поверил лжи и, ревнуя о благочестии, проклял Оригеновы книги на поместном соборе в Кипре, а затем написал Иоанну послание, которому увещевал его поступить так же. Но Иоанн не спеша с сим делом продолжал изучать Божественное Писание и все свои заботы направлял к тому, чтобы поучать народ в церкви и приводить к покаянию грешников. Между тем Феофил, готовясь к путешествию в Константинополь, упросил святого Епифания отправиться туда же. «Мы устроим, — говорил он, — собор против оригенитов». Убежденный им, Епифаний поспешно отправился в Константинополь, куда прибыл ранее Феофила. Но прежде его прибытия в Константинополе произошло следующее событие. Жил там один вельможа по имени Феогност, человек добрый и богобоязненный. Он был оклеветан пред царем в том, будто бы он хулил и злословил царя, а царицу называл Златан ненасытную и говорил, что она несправедливо захватывает чужие имения. Царь разгневался на Феогноста и повелел отправить его в Салунь в заточение, а все его богатства и имения отнять, кроме одного виноградника, находившегося за городом, который царь позволил оставить жене и детям Феогноста на пропитание. На пути в Салунь Феогност впал в недуг и от печали умер. Жена его в глубокой скорби о своем муже пришла к святому Иоанну и со слезами рассказала ему свое горе. Святой стал утешать ее мудрыми речами и советовал возложить печаль на Бога. При этом он позволил ей ежедневно брать для себя и для своих детей пищу из церковной странноприимницы, а сам выбирал между тем удобный случай, когда бы мог попросить царя, чтобы он возвратил вдове и детям ея отнятое у них без причины имущество. Но царица, по злобе, не только воспрепятствовала этому, но и причинила величайшие бедствия блаженному Иоанну. Однажды во время собирания винограда Евдоксия проходила мимо виноградника Феогностова, который был в недальнем расстоянии от царских виноградников. Привлеченная его прекрасным видом, она вошла в него, срезала гроздь своими руками и съела. Между тем было такое царское постановление: если царь или царица войдут в чужой виноградник и съедят гроздь, то после сего хозяин того виноградника более не имеет на него права, и виноградник этот причисляется к царским, а владелец его или вознаграждается деньгами, или получает от царя иной виноградник. Согласно этому постановлению, Евдоксия приказала Феогностов виноградник приписать к виноградникам царским. Тогда она поступила руководствуя следующими соображениями. С одной стороны, она желала причинить бесчестие вдове и детям ее, так как негодовала на нее за то, что она приходила к Иоанну и рассказала ему о своем горе. А с другой стороны, царица изыскивала обвинения против Иоанна, чтобы изгнать его из церкви. Она, конечно, знала, что если Иоанн услышит о сём, то не будет молчать, но станет на защиту обиженной вдовы, а из этого возникнет раздор и исполнится ее замысел. Это и сбылось. Действительно, обиженная вдова прибегла к блаженному Иоанну и с рыданием сообщила ему, что царица отняла у нее виноградник, последнюю надежду на прокормление детей. Иоанн немедленно отправил с архидиаконом Евтихием письмо к царице, склоняя ее на милосердие, напоминая о добродетельной жизни ее родителей, о добродетелях прежних царей, приводя ее на мысль страх Божий, устрашая ее душу напоминанием о страшном суде Божием и умоляя ее возвратить виноградник бедной вдове. Царица, не повинуясь наставлению Иоанна и не слушая его молений, написала ему суровый ответ, в котором она ссылалась на древние царские законы, и как будто, обиженная им, гордо заявила, что более не будет сносить такой обиды. «Ты, — писала Иоанну царица, — не ведая царских постановлений, осудил меня в своих речах, как совершившую беззаконие, и обидел меня. Но я не потерплю более твоих оскорбительных речей, не потерплю и тебя, не перестающего наносить мне оскорбления». Прочитав сие письмо, святый Иоанн сам отправился во дворец к царице, где снова кроткими словами стал увещевать ее, сильнее прежнего умоляя и настаивая, чтобы она отдала виноградник вдовице. Царица отвечала: «Я уже писала тебе о том, что установлено прежними царями относительно виноградников. Пусть вдова выберет вместо своего другой виноградник или получит за свой деньги». На это святый сказал: «Она не требует иного виноградника и не ищет вознаграждения за отнятое у нее, но просит возвращения отнятого, и так отдай ей ее виноградник». Царица отвечала: «Не сопротивляйся древним царским законам, ибо не к добру послужит тебе такое сопротивление. Не оправдывай свои действия древними уставами и законами, которые поставили цари языческие», — сказал на это святый угодник Божий. «Тебе, благочестивой царице, ничто не препятствует уничтожить закон несправедливый и установить справедливый. Отдай же виноградник обиженный, дабы я не назвал тебя второй Иезавелью, и ты не подверглась бы проклятию, подобно этой нечестивой царице израильской». Когда он произнес сие, царица воспылала сильным гневом и огласила воплем царские палаты, обнаружив сокровенный яд своего сердца: «Я сама отмщу тебе за себя, и посему не только не возвращу женщине ее виноградника, но и другого не дам, не дам и денег за присвоенное мною, от тебя за обиду накажу достойным образом». И она приказала силой удалить святого Иоанна из царской палаты. Изгнанные царицы с таким бесчестием, святой Иоанн повелел своему архидиакону Евтихию под угрозой наказания исполнить следующее: «Скажи церковным привратникам, чтобы они, когда царица подойдет к церкви, затворили пред нею двери, не позволяли ей и всем, кто придет с нею, войти в церковь. Пусть привратники скажут ей, что так повелел сделать Иоанн. Когда наступил праздник воздвижения Честного Креста, и весь народ собрался в церковь, пришел туда и царь со своими вельможами, пришла и царица со своей свитою. Когда привратники увидели царицу, то затворили пред нею церковные двери, не позволяя ей, согласно повелению патриарха, войти внутрь. Тогда царские слуги закричали: «Отворите, госпоже царице!» Но привратники отвечали: «Патриарх не приказал пускать ее». Исполнившись стыда и злобы, царица сказала: «Смотрите все, какой позор причиняет мне этот строптивый человек! Все невозбранно входят в церковь, и только мне одной он воспрещает это. Разве я не могу отомстить ему и низложить его с престола?» Когда она так взывала, один из пришедших вместе с нею обнажил меч и замахнулся им, желая ударить в дверь. И вот внезапно рука его отсохла и стала недвижимой, как омертвелая. Увидев сие, царица и вся ее свита пришли в ужас и возвратились обратно. А тот, у которого отсохла рука, вошел в церковь и стал посреди толпы, вопия громким голосом: «Владыка, святый, помилуй меня и исцели иссохшую мою руку, поднявшуюся на святый храм. Я согрешил, прости меня». Уразумев причину иссушения его руки, святый приказал ему омыть ее в алтарной умывальнице, и рука тотчас исцелела. Видя такое чудо, весь народ воздавал хвалу Богу. Все сие не сокрылось и от царя, но, зная злой нрав царицу, он не придавал происшедшему никакого значения и, уважая святого Иоанна, с любовью слушал его поучения. Но царица всеми силами добивалась изгнания Иоанна, чего она вскоре и достигла. В это время в Константинополь прибыл святый Епифаний, епископ кипрский, имея при себе сочинения, написанные против Оригена. Сошедший с корабля, он вошел в церковь святого Иоанна Предтечи, отстающую от города на расстоянии 7 стадий, отслужил здесь литургию и совершил посвящение в диакона, вопреки канонам, запрещающим епископу без разрешения епархиального архиерея посвящать кого бы то ни было в чужой пастве. После сего он прибыл в город и поселился в одном частном доме. Все это стало известным святому Иоанну. Однако он не разгневался на Епифания за то, что тот посвятил в его епархии диакона, ибо считал его за святого и незлобивого мужа. Мало того, он отправил к Епифанию послов с просьбой прийти к нему и поселиться вместе с ним в патриаршем доме, как поступали все епископы. Но Епифаний не соглашался на это и даже не желал видеться с Иоанном, а его посланным отвечал: «Если Иоанн не изгонит из города Диаскора и его чернорисцев, и если не подпишется под отвержением оригеновых сочинений, то я не буду иметь с ним общения». Иоанн через послов отвечал Епифанию: «Прежде соборного рассуждения не следует делать ничего произвольно». Враги же Иоанна, придя к Епифанию, упросили его, чтобы он в церкви святых апостолов, в присутствии всего народа, проклял сочинение Оригена, отлучил от церковного общения всех иноков, изгнанных из Египта вместе с Диаскором, как последователей Оригена, и изобличил Иоанна в том, что он принимает оригенитов и разделяет их мнение. Ревнуя о благочестии, Епифаний на другой день утром отправился в церковь святых апостолов, чтобы проклясть сочинение Оригена. Узнав о сем намерении Епифания, святый Иоанн отправил к нему послов со словами: «Епифаний, ты многое творишь вопреки канону. Прежде всего ты совершил литургию и хиротонию в моей пастве без моего согласия. Затем отказался с нами поселиться. А теперь ты хочешь войти в церковь, в моей епархии, и без соборного суда произнести отлучение. Остерегайся, как бы тебе не возбудить смуту в народе и самому не впасть в беду». Выслушав сие, Епифаний стал колебаться и, удалившись из церкви, решил ожидать прибытия Феофила. Господь же, не попуская, чтобы между его угодниками была какая бы то ни была вражда, открыл Епифанию, что Иоанн чист, как солнце, и подвергается обвинениям по человеческой зависти. Епифаний действительно от многих людей слышал о великих добродетелях Иоанна, о непорочной его вере, о совершеннейшей жизни, и изумлялся тому, что многие восстают против Иоанна и сплетают на него различные обвинения. Поэтому кипрский святитель стал терпеливо ждать, чем кончится начавшееся дело. Услыхав, что Епифаний сторонится Иоанна и не имеет с ним общений, царица Евдоксия предположила, что между ними существует вражда. Пригласив к себе Епифания, она сказала ему: «Отче Епифаний, ты знаешь, что все греко-римское царство находится в наших державных руках. Вот я передам тебе всю власть церковную, если ты меня послушаешь, исцелишь мою скорбь и устроишь то, что я замыслила». Епифаний ответил: «Говори, чадо, и мы по силе нашей постараемся устроить то, что послужит ко спасению души твоей». Тогда царица, предполагая, что ей удастся обольщением склонить Епифания к своему замыслу, начала говорить ему об Иоанне следующее: «Сей Иоанн сделался недостойным стоять во главе церковного управления, так как он восстает против меня и царя и не воздает подобающего нам почета. Притом, многие утверждают, что он еретик. По сей причине было бы желательно созвать собор и лишить Иоанна сана, а вместо него поставить другого, который мог бы хорошо управлять церковью». Говоря так, царица от сильного гнева на угодника Божия вся трепетала. Потом она начала говорить снова: «Впрочем, нет нужды утруждать многих отцов, созывая их сюда на собор. Лучше, святые отче, ты сам удали его из церкви и поставь вместо него другого, которого Бог тебе укажет, а я устрою с своей стороны так, чтобы все послушали тебя». «Чадо», — отвечал Епифаний, — «выслушай без гнева отца твоего. Если Иоанн еретик, как ты утверждаешь, и если не раскается в своей ереси, то он недостоин патриаршего сана, и мы поступим с ним так, как ты приказываешь. Если же ты желаешь его изгнать за то, что он будто бы похулил тебя, то на сие Епифаний не даст своего соизволения, потому что царям следует быть не злопамятными, но добрыми, кроткими и прощающими хулы против них. Ведь и вы имеете над собою царя на небесах и ищите от него прощения ваших согрешений. Так же поступайте и с другими. Будете милосерди, якоже и Отец ваш небесный милосердь есть». Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. Сказал Спаситель. «Отче», — отвечала царица Епифанию, — «если ты не изгонишь Иоанна, то я открою идольские храмы и устрою то, что многие, отступив от Бога, станут поклоняться идолам, и будет последнее горше первого». Сияна говорила с озлоблением и проливала слезы. Удивившись безумному гневу царицы, Епифаний сказал: «Я чист от такого осуждения праведника». Сказав сия, он удалился из дворца. По всему городу разнесся слух о том, что царица возбудила великого Епифания против Иоанна, и что Епифаний, посещая царские палаты, совещается с царицей относительно низвержения патриарха. Слух сей дошел и до Иоанна, и он, будучи человеком пылким, произнес в церкви пред всем народом поучение, которым припомнил из Священного Писания примеры жестокости различных женщин. Многие из народа, выслушав слова Иоанна о женах, подумали, что он предточно говорит о царице. Враги Иоанна записали сие слова его на харте и передали их царице. Последняя, прочитав, решила, что сие он говорил о ней одной, и со слезами жаловалась царю на то, что Иоанн хулит ее в церкви. С рыданием она говорила царю: «Знай, что моя обида есть в то же время и твоя, и когда Иоанн меня хулит, то вместе с тем бесчестит и тебя». И говоря так, царица умоляла царя чтобы он повелел созвать собор и осудить Иоанна на изгнание. Вместе с ним она написала к Феофилу Александрийскому, чтобы он прибыл в Константинополь. «Я, — писала она, — умолю за тебя царя и загрожу уста всем противникам твоим. Только немедленно прибудь к нам и собери много епископов, чтобы изгнать врага моего Иоанна». Обнадеженный письмом царицы, Феофил тотчас же по получении его отправился в Константинополь с кораблями, нагруженными индийскими ароматами, овощами, многоценными египетскими шелковыми и золототканными тканями. Он надеялся посредством таких сокровищ склонить многих к содействию ему в злом умысле против Иоанна. В то время блаженный Иоанн написал к святому Епифанию так: «Брат Епифаний, я слышал, что ты советовал изгнать меня, так знай же, что ты не увидишь более своего престола». Епифаний письменно отвечал ему: «Старостотерпец Иоанн, мужайся в своих страданиях и знай, что ты не достигнешь того места, куда тебя изгонят». Пророчество обоих исполнилось. Епифаний, пробыв еще немного в Константинополе, увидел, что на святого Иоанна восстают несправедливо. Не желая быть сообщником разбойнического суда над праведником, он тайно сел вместе с своей свитой на корабль и отправился домой. Дорогою Епифаний по пророчеству Иоанна приставился ко Господу, не достигнув до своего города. Точно так же Иоанн во время своего вторичного изгнания, не дойдя до места, в которое он был сослан, согласно пророчеству Епифания, почил о Господе. Но об этом скажем впоследствии. Теперь же мы возвратимся к прерванному изложению событий. Надеясь на помощь царицы и не боясь ничего, Александрийский патриарх Феофил немедленно прибыл в Константинополь, имея в своей свите многих епископов, которых он искусно склонил к единомыслию с собою. Царь не желал принимать Феофила до тех пор, пока от папы Иннокентия не прибудут римские епископы. Он не знал, что римляне ждали от него второго письма с приглашением приехать на собор. Между тем царица, призвав к себе тайно от царя Феофила и всех приехавших с ним епископов, сообщила им свое намерение относительно Иоанна и просила их, чтобы они постарались низложить святого с престола. Те обещали свое содействие, за что царица одарила их подарками. После сего она призвала к себе всех иноков, пресвитеров и епископов, пришедших из Египта, которые жаловались на Феофила. Их было 6 епископов и 20 пресвитеров и диаконов, отступивших от Феофила и искавших суда на него. Собрав их всех, царица стала просить их не представлять на суд обвинений против Феофила и простить ему свою обиду. Одни послушали царицу и возложили на Господа печаль свою, умолкли. Другие, среди которых были Исидор и Иракс, Диаскор незадолго до сего приставился, удалились в своей пустыне. А некоторые совершенно отказались принять сделанное им царицей предложение. Согласившихся молчать, царица обогатила подарками, а тех, которые сопротивлялись, отправила в Солунь в заточение. Таким образом, Феофил, освободившись от всех своих противников, мог с успехом начать дело против Иоанна. В то время святой Иоанн, проповедуя по своему обычаю в церкви Слово Божие, некую часть Священного Писания из Третьей книги Царств излагал так: «Соберите ко мне пророки студные, едущие трапезу Иезавелину, дабы я сказал им, как сказал Илья, доколе вы храмлите на обе плесни ваши, аще есть Господь Бог, идите вслед Его, аще ли трапеза Иезавелина есть Бог, ядши изблюете». Выслушав сие, враги Иоанна сообщили об этом Феофилу и находившимся с ним епископам. Последний, записав те речи, перетолковывая их в дурную сторону и прибавляя своим, говорили, что Иоанн явно пред всеми называют царицу Иезавелью, а их – лживыми пророками. Записанное передали они царю и царице. Тогда царица, рыдая, снова стала просить у царя суда над Иоанном. Сожалея царицу, царь весь свой гнев, который имел против Феофила, обратил на Иоанна и приказал Феофилу созвать против него собор. Феофил со всеми своими единомышленниками был рад гневу царя против Иоанна. Найдя двух диаконов, которых Иоанн отлучил от церкви, ибо один из них совершил убийство, а другой – прелюбодеяние, Феофил обещал посвятить их в епископы с тем условием, чтобы они лжесвидетельствовали на Иоанна. Они же, враждуя на святого и желая епископства, немедленно обещались исполнить Феофилову волю. Феофил написал много ложных обвинений против Иоанна и передал тем диаконам, чтобы они подали их от себя собору. Место для собора назначено было в Халкидонском пригороде, где находился царский дворец и большая церковь святых апостолов Петра и Павла. Епископы, собравшись там, заседали вместе с Феофилом. Блаженный же Иоанн с находившимися при нем епископами, которых было числом 40 человек, заседал в своем патриаршем доме. С горестью увидел святый, что злоба его врагов увенчалась успехом, и простодушно удивлялся, как это случилось и как Феофил, сам, вызванный для суда над ним, так быстро склонил на свою сторону царя и всех сановников, и из подсудимого обратился в судью. И сказал святый Иоанн епископу: «Братья, молите Бога о мне, и если любите Христа, то не оставляйте церквей ваших. Для меня уже приблизилось время бедствий, и после многих скорбей я скоро отойду ко Господу. Вижу, что сатана, не вынося моего учения, созвал против меня нечестивый собор. Но вы не скорбите о мне и поминайте меня в своих молитвах». Выслушав сие, все ужаснулись и зарыдали. Святый повелел им умолкнуть и утешал их. В то время, как они беседовали со своим собором, пришли посланные от Феофилова собора, призывая Иоанна на суд, чтобы он дал ответ против возводимых на него обвинений. Находившиеся с Иоанном епископы через тех послов сказали Феофилу: «Не вызывайся святителем, как Каина вели на поле, но явись к нам, чтобы оправдаться пред нами. Мы имеем письменные свидетельства о беззакониях, которые ты сделал. Итак, приди сюда, так как нас, собранных благодатью Божию, не для разорения церкви, но для мира, гораздо больше, чем на вашем соборе». Святой Иоанн со своей стороны сказал послам: «Не могу идти к явным врагам моим», и не пошел. Призываемый на беззаконный суд во второй и в третий раз, святой угодник сказал посланным: «К кому я пойду? К врагам моим или к судьям? Я готов стать пред судом всего мира, но при условии, чтобы вместе со мной судились и соперники мои. Судьями же были иные. А теперь судьями моими являются мои враги, которые хотят не судиться со мной, но судить меня. На такой суд я не пойду. Но пусть соберутся из всех церквей епископы, тогда я и предстану пред судом». Сказав это, он послал вместо себя трех епископов с двумя пресвитерами, чтобы они говорили за него. Собор Феофила, увидав Иоанновых послов и не давая сказать им ни одного слова, подверг их поруганиям, а на одного из них возложил те железные вериги, которые были приготовлены для Иоанна. Затем участники этого собора стали читать ложные обвинения, составленные в обличении невиновного и чистого сердцем Иоанна, и, выставив лжесвятителей, совершили над ним суд. Святой Иоанн в то время находился в патриаршей церкви со своими епископами и обратился к ним с такими словами: «Велики волны, свирепое волнение, но мы не боимся потопления, ибо стоим на скале. Пусть пенится и ярится море, но оно не может сокрушить скалы. Пусть вздымаются волны, но Иисусова корабля они не смогут потопить. Скажите мне, чего нам бояться, смерти ли? Но мне, еже жите, Христос, и еже умрете, приобретение». Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21. «Изгнание ли бояться мне? Но Господня земля и исполнение ее, Псалом 23, стих 1. Лишение или имение трепетать? Но мы ничего не принесли в сей мир. Очевидно, что ничего не можем и вынести. Словом, что есть в всем мире страшного, всего я не страшусь и всем, что имею, пренебрегаю. Я не боюсь бедности, не желаю богатства, не трепещу смерти, но молю, чтобы вы преуспевали в добре. Между тем Феофил с собором своих епископов осудил святого Иоанна, как достойного низвержения из сана, и лишил его кафедры, не видя лица его, не слыша его голоса. Таким образом, в течение одного дня они довели до конца злое дело, которое издавна подготавливали, после чего отправили царю следующее письмо. Так как Иоанн обвинен во многих преступлениях, в которых он и сам признал себя виновным, потому что не пожелал явиться на суд, то по сей причине он низвержен, и более ничего не требуется, кроме того только, чтобы ты приказал изгнать его с престола. Царь Аркадий не стал читать написанных против Иоанна обвинений и не пожелал выслушать ответа святого угодника. Он без колебания поверил речам неправедного собора и велел немедленно изгнать Иоанна из церкви. Для этого, как на войну, он отправил к нему одного вельможу с войском. Услышав о сём, народ воспламенился гневом, и бесчисленное множество людей, собравшись, не отступало от церкви в течение 3 дней, не позволяя изгнать Иоанна. При этом все громко роптали на царя с царицею и на Феофила за то, что они несправедливо осудили угодника Божия. Тогда Иоанн, боясь, как бы против него не было измышлено другое обвинение, будто он не повинуется царю, скрылся от народа. А при наступлении вечера, оставив церковь, тайно вышел и отдался в руки воинов, посланных схватить его. Воины повели его к морскому заливу и отплыли с ним в Принет, находившийся против Никомедии. А народ, узнав об этом, поднял большое волнение, во время которого много жителей было убито и еще более ранено. Среди недовольных были и такие, которые намеревались побить Феофила камнями. Узнав о сём, Феофил тайно бежал из города и тотчас отплыл в Александрию. Также разбежались и прочие его единомышленники. Повсюду слышны были крики народа, который и в церквах, и на площадях громко роптал на несправедливый суд, низвергнувший столь великого светильника мира. Обступив дворец, народ с ужасным воплем и рыданием умолял возвратить Иоанна на патриарший престол. В это время в одну ночь случилось сильное землетрясение, и все находились в большом страхе. В особенности ужас охватил царицу, потому что ее дворец сотрясался сильнее других зданий, и часть его даже распалась. Видя это, весь народ стал вопить громким голосом: «Если не будет возвращен Иоанн, то распадется весь город!» Царь боялся Божьего наказания и народного мятежа и поспешно отправил евнуха царицы Ларисона за Иоанном. Теперь уже и царица упрашивала царя, чтобы он повелел возвратить Иоанна, потому что сильно испугалось землетрясение и народного мятежа. И вот потянулись один за другим посланные упросить святого, чтобы он вернулся в город, так что Фракийское море было переполнено лодками с послами. Уступая настоятельным просьбам, святой Иоанн согласился возвратиться в Константинополь. Узнав о сём, все граждане с зажженными свечами выехали навстречу ему, и море покрылось кораблями, встречающими святого. Иоанн, пришедший к городу, не хотел входить внутрь его, пока на Большом соборе не будет произведено расследование, почему он изгнан. Но народ настоятельно требовал, чтобы пастырь его не оставался вне своего престола и со раздражением роптал на царя. Уступая настояниям народа, Иоанн принужден был войти в город. С почетом, при пении псалмов и священных песнопений введен был он в церковь. После молитвы к Богу, святый угодник Божий воссел на своем престоле и, преподав людям мир, сказал поучение. Слушая его красноречивое и поучительное слово, все радовались его возвращению. и полчища врагов Иоанна рассыпалась, и все противники его разбежались и умолкли. Возвращенный на свой престол, святой Иоанн управлял Христовой Церковью в глубокой тишине, питая словесных овец своих сладкими учениями. Имея такого пастыря и учителя, вся церковь некоторое время красовалась и утешалась. Но не прошло и 2 месяцев, как снова поднялась утихшая была буря против блаженного. Это произошло таким образом. Недалеко от церкви Святой Софии, по повелению Евдоксии, была поставлена высокая колонна, увенчанная изображением царицы. По поводу торжества открытия колонны происходили вокруг нее всевозможные игры и ликования, которые продолжались несколько дней. Клики и возгласы ликующих доносились в храм Святой Софии и перемешивались с пением божественных песен. Святой Иоанн увидел в этом явное кощунство и оскорбление святыни, и потому старался через начальника города прекратить бесчинные ликования, происходившие вокруг колонны. Но городоначальник не оказал ему никакого содействия. Тогда, ревнуя об оскорблении святыни, Иоанн произнес в церкви резкое обличительное слово, которое начиналось словами: «Опять Иродиада беснуется, опять Никетца, опять скачет и плящет, опять главы Иоанновой ищет». Доносчики и враги Иоанна поспешили с злорадством донести об этом царице, истолковав слова его в том смысле, будто в них она сравнивалась с Иродиадой. Евдоксия пришла в сильную ярость, с плачем умоляла она царя, чтобы он снова повелел созвать собор на Иоанну. И вот снова ко всем епископам были разосланы царские грамоты с приглашением собраться в Константинополь и произвести суд над Иоанном. Собрались все те, кто и раньше был на беззаконном суде против святого угодника Божия. Не было только Феофила, ибо он, помня, как в прошлый раз едва избежал ярости народа, сам уже боялся ехать в Константинополь, но вместо себя послал туда 3 епископов. Вместе с ними он также отправил и те определения, которые ариане составили против Афанасия Великого, дабы на основании сих определений осудить Иоанна за то, что он, будучи низвержен, снова вступил самовольно на престол. На основании тех неправедных еретических канонов блаженный был осужден, потому что других обвинений против него не находили, только указывали на то, что Златоуст, будучи низвержен, дерзнул занять святительский престол до нового собора. Святой Иоанн на это заметил: «Я не был на суде, не припирался с моими соперниками и даже не видел написанных против меня обвинений, не принимал я определений суда, но меня цари изгнали, и они же опять меня возвратили. Сие же постановление, на основании которого вы производите суд надо мною, составлено не православными, но арианами, с той целью, чтобы низложить Афанасия Великого». Но на этот ответ святого нечестивое собрание не обратило внимания и низвергло угодника Божия. Низложение святого Иоанна совершилось при следующих обстоятельствах. Когда наступил великий праздник, святые Пасхи, царь по научению епископов послал сказать Иоанну: «Удались из церкви, так как ты осужден на 2 соборах, и мне нельзя войти в нее, доколе ты в ней находишься». В ответ на это святой Иоанн через посланных отвечал царю: «И я получил церковь от Христа Спасителя моего, и не могу оставить ее добровольно, если только не буду изгнан силою. Город твой, и тебя все послушают. Посему, если ты желаешь разлучить меня с церковью Христовой, то пошли своих слуг, чтобы они извлекли меня из церкви. Тогда я не буду иметь ответа пред Богом, так как я не по своей воле отойду от церкви, но буду изгнан царскую властью». Выслушав сие, царь сначала колебался, как поступить ему, но потом, по научению противников Иоанна, отправил к нему сановника Марина, который заведовал имениями царицы, чтобы тот силу извлек из храма славного учителя церкви, святого Иоанна. Впрочем, святителю было разрешено до времени оставаться в патриаршем доме, и он, не выходя из своей кельи, пробыл здесь в течение 2 месяцев, пока не состоялось царское определение о ссылке его в заточение. В это время много скорбей и бедствий суждено было испытать святому угоднику Божию. Злоба врагов его простиралась до того, что они неоднократно покушались даже на жизнь его. Они подкупили одного человека убить святого Иоанна. Чтобы скрыть свой злой умысел, подкупленный притворился бесноватым и со спрятанным мечом стал бродить вокруг патриаршего дома, ожидая удобного времени для убийства святого. Но верный Иоанну народ, заподозрив мнимо бесноватого в злом умысле, схватил его и нашел у него меч. Злоумышленника повели к градоначальнику на допрос, но Иоанн, узнав о случившемся, послал бывших с ними епископов и постарался изъять его из рук властей. В другой раз один раб пресвитера Елпидия был замечен народом, когда он в волнении торопливой походкой пробирался к патриаршему дому. Кто-то из охранявших Иоанна схватил его и спросил, куда он так торопится, а тот, ничего не отвечая, ударил вопрошавшего мечом. При виде этого другой вскрикнул. Елпидий и его ударил мечом, а потом и третьего, подвернувшегося под руку. Поднялись крики и вопли. Раб же бросился бежать, размахивая окровавленным мечом и отбиваясь от гнавшегося за ним народа. На пути его встретил один человек, только что вышедший из общественной бани. Тот хотел схватить его, но не успел сделать этого, как упал замертво пораженный мечом. Когда, наконец, этот разъяренный разбойник был схвачен, то сознался, что он подкуплен за 50 златниц убить Иоанна. С того времени народ стал еще тщательнее оберегать дом любимого архипастыря, устроив смену и ни на минуту не оставляя его без охраны, ибо они видели, что враги Иоанна ищут случай убить святого. С наступлением Пятидесятницы пришло царское повеление, чтобы Иоанн отправился в изгнание. Один сановник подал при этом совет Иоанну удалиться тайно от народа, дабы народ не возмутился и не восстал против воинов, которые должны вести его в изгнание. «В противном случае, — говорил он, — ты будешь виновник кровопролития, ибо тебя приказано взять насильственно. Народ же будет сопротивляться и возбудит смуту». Выслушав сие, Иоанн призвал некоторых своих любимых епископов и клириков, а также блаженную диаконису Олимпиаду, и простился с ними. При расставании все горько плакали, плакал и сам святый Иоанн. Расставшись с своими приближенными, Иоанн незаметно вышел малыми дверями по направлению к морю, так что народ ничего не знал об его уходе. У моря ждали святого воины, которые, взявши его, тотчас же посадили на малую ладью. На ней святый был перевезен в Вифинию и оттуда был увезен в дальнейший путь. После изгнания святого Иоанна в соборной церкви Константинополя случился пожар, который был явным выражением гнева Божия. При сильном ветре пламень выбился из церкви, высоко вздымаясь в воздухе, наподобие моста склонился над палатой, в которую устроялись собрания против Иоанна, и совершенно сжег ее. И можно было видеть чудесное явление. Огонь, как одушевленный, извиваясь кругом наподобие змеи, пожирал отдельные дома, а те, которые находились подле церкви, остались целы. Из этого все увидели, что не случайно, но по божественному гневу произошел такой пожар, и что причиной этого гнева было изгнание святого Иоанна Златоустого. В течение 3 часов от 6 часа дня до 9 было обращено в пепел много прекрасных древних зданий, всевозможные украшения, находившиеся в городе, и неисчислимое богатство. При всем том, в народе не погиб от огня ни один человек. Видя сие, все говорили, что Бог наказывает огнем город за несправедливое изгнание угодника Божия. Враги же Иоанна утверждали противное, говоря: «Иоанновы единомышленники подожгли церковь». Вследствие сего многие были схвачены и подвергнуты градоначальникам Эллином по вере, всевозможным пыткам и мукам, причем некоторые умерли. Но, несмотря на это, не могли найти виновника пожара и еще больше уверились, что пожар случился вследствие гнева Божия. Когда святого везли в заточение, то по дороге он претерпел от воинов множество мучений. Воинам было приказано царице всячески оскорблять и притеснять святого во время пути, чтобы скорее изнурить его и довести до смерти. Поэтому они сажали его на неоседланного осла и быстро гнали животное. В один день, переходя путь, который следовало бы переходить в 2 или 3 дня. Во время пути Иоанну не давали покоя и отдыха, ночевали в простых и грязных гостиницах, иногда в домах жидовских, и совершали в его присутствии многочисленные скверны. Ему нигде не позволяли войти в церковь, и когда святый просил об этом, его подвергали всяким ругательствам и оскорблениям. Кроме того, святого томили голодом и отнимали у него положенные ему на дорогу деньги для пропитания. С таковыми оскорблениями был введен в заточение святой Иоанн Златоустый. Когда же святому доводилось проходить мимо городов, в которых были епископами его враги и друзья Феофила, то последние причиняли ему всевозможные обиды. При этом некоторые не дозволяли ему войти в город, а иные даже поощряли воинов поступать с ним как можно хуже. Изредка святые отцы пустынножители, услыхав о том, что святой Иоанн отправляется в заточение, выходили к нему навстречу и с плачем провожали его. Об этом сам Иоанн Златоуст в своем послании из Кукуз к епископу Кириаку вспоминает в таких словах: «Много горя испытали мы в дороге, но не сокрушаемся ни о чем. Когда мы проходили по Каппадокии и Таврикии, то целые сонмы отцов, святых мужей и многочисленные толпы монахов и девственниц выходили нам навстречу и проливали обильные слезы. Смотря на наше шествие в ссылку, они рыдали и говорили друг другу: лучше было бы солнцу скрыть лучи свои, чем умолкнуть устам Иоанна. Это привело меня в большое смущение и печаль, так как я видел, что все обо мне плакали. О всем же другом, что случилось со мной, я не заботился». Так писал о себе самом святый Иоанн. Когда он был привезен в Малую Армению, в город Кукуз, его любезно принял в свой дом тамошний епископ Адельфий, которому пред прибытием Иоанна было от Бога видение с повелением принять святого. Пребывая в Кукузе, святый Иоанн своим учением обратил ко Христу многих неверующих. Слава о святом Иоанне Златоусте далеко распространилась по окрестностям, и к нему стекалось отовсюду немало людей, желавших видеть его и послушать его учительных словес. Приходили к святому также многие из его антиохийских почитателей и знакомых. Молва о всем этом дошла до Константинополя, и враги Иоанна взволновались. Он казался им опасным даже и в заточении своем, а потому они решились удалить его еще далее. И вот в Кукуз пришло от царицы повеление отправить Иоанна в пустынное место, называемое Пифиунт, находившееся на берегу Понтийского моря в соседстве с грубыми варварами. Вследствие нового распоряжения царицы, воины повели Иоанна на другое место ссылки, и во время пути учиняли над ним такие же издевательства, какие учиняли и раньше, стараясь скорее довести его до смерти. Они везли его по дождю и зною, без одежды, запрещали входить в города и в деревни, и по-прежнему быстро гнали осла, на котором везен был святитель. Столь жестокий путь проходил во время своего изгнания святый Иоанн. Во время этого пути он и скончался. Незадолго до кончины блаженного, когда он по обычаю своему стоял ночью на молитве, к нему пришли святые апостолы Петр и Иоанн, которые являлись ему и раньше, когда он подвязался в Антиохийском монастыре. Святые апостолы сказали ему: «Радуйся, добрый пастырь, словесных овец Христовых, крепкий страстотерпец, мы посланы к тебе общим владыкою нашим Иисусом Христом, дабы помочь тебе и утешить тебя в скорбях и трудах, которые ты понес за чистоту своей души. Ибо ты подражая Иоанну Крестителю, обличила беззаконующих царей. Мужайся и крепись. Тебе уготовано многое воздаяние в Царстве Небесном. Мы благовествуем тебе великую радость. По прошествии немногих дней ты отойдешь к Господу Богу твоему и будешь вечно блаженствовать с нами в Царстве Небесном. Итак, уповай, ибо ты победил врагов, посрамил ненавидящих тебя и одолел супостата дьявола. Евдоксия будет кишить червями, станет призывать тебя на помощь, но помощи не найдет и умрет в страшном недуге. Она будет жестоко страдать и ни на минуту не получит облегчения, так как восприимет всю казнь от Бога. После сего они подали ему нечто съедобное и сказали: «Возьми и съешь, дабы после сего уже не требовать другой пищи всей жизни. Сие будет довольно для тебя до того времени, когда предашь свою душу в руки Божии». Святой Иоанн, взяв поданное ему, съел в их присутствии и возрадовался. После того явившиеся апостолы удалились от него. С Иоанном были два пресвитера и один диакон, которые шли с ним в изгнание из Константинополя и не отступали от него, будучи связаны с ним узами любви. Они своими глазами видели, как к Иоанну приходили апостолы, слышали все речи их и благословляли Бога, сподобившего их спострадать с угодником Божиим. В несколько дней пути изгнанники достигли до Каман. Близ этого города находилась церковь святого великомученика Василиска, епископа Каманского, который при нечестивом царе Максимиане пострадал за Христа в Никомедии вместе с антиохийским пресвитером Лукианом. При всей церкви они переночевали. На другой день был праздник воздвижения Честного Креста, и в ночь перед праздником блаженному Иоанну явился святый мученик Василиск. «Брат Иоанн, мужайся, ибо завтра мы будем вместе». Тот же святый мученик явился и пресвитеру своей церкви, говоря: «Приготовь место для брата Иоанна, ибо он идет к нам». С наступлением дня Иоанн упрашивал воинов пробыть в Каманах у церкви святого Василиска до 17:00, но они не послушались его и стали продолжать путь, стараясь ехать как можно скорее. Они держали путь по воде и плыли очень скоро, наподобие пернатой птицы. Так в течение нескольких часов отплыли от города 30 стадий. Однако по божественному промышлению они снова пристали к берегу около церкви святого Василиска, чему весьма удивились. И он опять стал умолять их, чтобы они немного обождали на том месте, пока он помолится в церкви. Признавая действие силы Божией в том, что они против желания пристали к тому же месту, откуда отплыли, воины решились исполнить желание Иоанна. Когда святый пошел в церковь, спросил светлые церковные ризы и переодел на себе всю свою одежду, начиная с обуви. Затем свои одежды он роздал находившимся с ним на корабле, а в церковных одеждах совершил литургию и причастился при чистых, животворящих тайн тела и крови Христовой. Потом, благословив всех присутствовавших и отдав им последнее целование, возлег со словами: «Слава Богу за все!» И вслед за тем предал дух свой в руки Божии. Это было в самый день воздвижения Честного Креста Господня. Таким образом, святой угодник Божий, в течение всей своей жизни, несший крест свой, распинаясь для мира и сораспинаясь Христу, скончался в день, посвященный памяти Честного Креста. Он был положен в той же церкви, где и умер, неподалеку от гроба святого мученика Василиска. Так сбылось предсказание святого Епифания Кипрского, который говорил святому Иоанну: «И ты не дойдешь до того места, на которое тебя изгонят». Действительно, святой Иоанн был введен в Пифиунт, а представился в Каманах, не дойдя до Пифиунта. Так там угас церковный светильник, так умолкли золотые уста, так совершил подвиг и скончал течение добрый подвижник и страдалец, проживший 6 лет на патриаршем престоле и проведший 3 года в изгнании, переводимый с места на место. Когда умер святой Иоанн, следовавшие за ним до самой его смерти 2 пресвитера и диакон, оплакав смерть отца своего, отправились в Рим к папе Иннокентию и подробно сообщили ему обо всем, что претерпел святой Иоанн по злобе врагов его. Они рассказали о кончине его и о том, как раньше его приставления к нему приходили святые апостолы Петр и Иоанн Богослов, что они говорили ему и как явился ему святый мученик Василиск. Выслушавший сие, Иннокентий весьма удивился и стал скорбеть о великом угоднике, пострадавшем за правду. Об обстоятельствах изгнания и смерти святого Златоуста папа сообщил западному императору Гонорию, брату Аркадия, и они оба горько сожалели о сём и немедленно написали послание царю Аркадию. Папа от себя написал: «Кровь брата моего, Иоанна, вопиет к Богу против тебя, царь, подобно тому, как древле вопияла кровь Авеля праведного против брата-убийцы Каина. И эта кровь будет отмщена, так как ты и в мирное время воздвиг гонение на Церковь Божию, ибо ты прогнал истинного пастыря Христова, а с ним вместе ты изгнал и Христа Бога, а паству его предал в руки наемников, а не истинных пастырей Христовых». Сие и многое другое писал Иннокентий к Аркадию, отлучая его и Евдоксию от божественных тайн, а вместе с ними и всех сообщников их, которые участвовали в низвержении святого Иоанна. Феофила же отлучил не только от сана, но и от церкви, и призывал его на соборный суд, чтобы получить заслуженное наказание. Гонорий, с своей стороны, написал брату Аркадию: «Я не знаю, каким искушением ты прельстился, брат, доверившись жене своей, и по ее настояниям устроив то, чего не сделал бы ни один благочестивый царь христианский. Находящиеся здесь епископы и преподобные отцы вопиют против вас, царицу, за то, что вы низвергли с престола без суда и вопреки канонам великого Божия архиерея Иоанна, и, истомив его жестокими муками, предали насильственной смерти». В конце этого письма Гонорий призвал Аркадия принести покаяние пред Богом и отмстить тем, которые были виновниками изгнания Иоанна. Получив послание от брата и от папы, император Аркадий впал в сильную скорбь и страшную боязнь. Разыскав в городе тех, которые восстали против Иоанна, он предал их различным казням. Одних подверг усечению мечом, иных с бесчестием лишил сана. Некоторых епископов, судивших святого Иоанна и находившихся тогда в Константинополе, царь повелел схватить и с позором заключить в народной темнице. В числе таких находился и Иехирион, сын Феофилова брата. К самому же Феофилу он писал весьма строгое письмо, повелевая ему быть готовым к суду в Салуне, чтобы восприять достойное наказание за свою злобу. Не избежала гнева Аркадия и сама жена его, царица Евдоксия. Аркадий удалил ее от себя, заключил в отдельный дворец и всем, кроме рабыни, запретил к ней приходить. Вместе с этим он отправил в ссылку сродников царицы, которые вместе с нею злоумышляли на святого, и у одних из них отобрал имение, а других заключил в темнице и подверг истязаниям и мукам. Затем он написал к папе Иннокентию о всем, что он сделал, смиренный, с раскаянием и спрашивая у него прощения. Он писал также и к брату Гонорию, прося его умолить папу снять с него отлучение. Вскоре Аркадий получил просимое. Прочитав смиренную его просьбу, папа принял его покаяние и писал к блаженному Проклу, который был тогда епископом кизическим, дабы он снял с царя отлучение и сподобил его святых таинств, а блаженного Иоанна сопричислил к лику святых. Когда все сие так происходило, Бог, отмщение Господь, сам отмстил врагам своего угодника Иоанна. Он подверг их жестоким наказаниям еще на земле, так что все они умерли лютую смертью. При этом все епископы, клирики, светские сановники и вообще все те люди, которые несправедливо восстали на святого Иоанна, покрылись болезненными нарывами, сгноившими всю плоть их, доведшие их до смерти. У одних иссохли руки и ноги, у иных загнило все тело, и во множестве появились черви, так что в течение долгого времени от них исходил нестерпимый смрад. Один из числа неправедных судей, осудивших блаженного на изгнание, упал с лошади и внезапно умер, переломив правую руку, которую он подписывал несправедливые обвинения против неповинного Иоанна. Другой сделался немым и сухоруким, и так скончался. У третьего увеличился язык, изрыгавший хулы на святого Иоанна, и до того распух, что он не мог говорить. Тогда он исповедал грех свой, написав его на харте. И можно было видеть проявление страшного гнева Божия, обрушившегося различными казнями над виновниками Иоаннова изгнания. Александрийский патриарх Феофил, вследствие кончины римского папы Иннокентия, избежал человеческого суда и наказания, но не избежал суда Божия. Он сошел с ума и от этого недуга умер. У халкидонского епископа Кирина сгнили ноги. Их неоднократно пилили врачи, дабы он весь не сгнил, но все же плоть его не переставала гнить, и он умер после того, как ноги его были отпилены до колен. Грозный суд Божий также постиг и злосчастную царицу Евдоксию. Будучи извлена печалью и стыдом, она заболела сильным кровотечением, и ее плоть кишела червями, как предрекли апостолы блаженному Иоанну. От нее неслось такое зловоние, что мимоходящие не могли стерпеть смрада ее плоти. Многие опытнейшие врачи лечили ее и окуривали благовонными ароматами, но безуспешно. Тогда она спросила их: «Почему вы не можете врачевать меня от этого недуга?» Они же не осмеливались объяснить ей этого. «Если вы, — говорила им царица, — не знаете причины, почему я не могу выздороветь, то я вам скажу. Я получила сей недуг вследствие божественного гнева, постигшего меня за зло, причиненное патриарху Иоанну». Феогностовым детям она возвратила виноградник, но отнятый у них, и многим другим возвратила все, что отняла несправедливо. Однако она не получила исцеления и в том недуге скончалась. После ее смерти для изобличения ее беззакония гроб, в котором она была положена, в течение 32 лет постоянно сотрясался. И так продолжалось до времени перенесения честных мощей святого Иоанна Златоустого из Каман в Константинополь. Так наказал Господь врагов святого Иоанна. Самого же праведника он прославил следующим образом. Епископ Адельфий, любезно принявший Иоанна в своем доме в Кукузе, услышал о представлении святого, впал в великую печаль и стал прилежно со слезами молять Бога, дабы он показал ему, в каком ликостоянии святых обретает Иоанн. Однажды, молясь о сем, он пришел в выступление и увидел светлого и радостного юношу. Взяв Адельфия за руку, юноша отвел его на светлое место и показал ему лик святых церковных учителей. Оглянувшись туда и сюда, Адельфий хотел увидеть Иоанна и нигде не видел его. Показав Адельфию каждого учителя и патриарха Константинопольского, юноша поспешно вывел его оттуда. Идя за ним, Адельфий был опечален, потому что не увидел блаженного Иоанна в сонме святых отцов. Но когда он выходил из того светлого места, некто, стоявший в дверях, удержал его за руку и сказал: «Зачем ты уходишь отсюда с такой скорбью? Если кто и войдет сюда печальный, то отсюда возвращается веселым. А ты поступаешь наоборот. Пошел сюда ты веселым, а выходишь печальным». Адельфий отвечал: «Потому я скорблю, что не видел среди церковных учителей возлюбленного для меня Иоанна». «Ты разумеешь?» — спросил тот. «Иоанна — проповедника покаяния». «Да», — ответил Адельфий. Тогда стоявший в дверях рая сказал ему: «Человек, находящийся в теле, не может видеть его, ибо он предстоит престолу Божию, к который окружает херувимы и серафимы. Получив такое известие о святом Иоанне, Адельфий возрадовался и прославил Бога, открывшего ему сию тайну. Таким образом, святый Иоанн, после многих волнений, бурь, бед и скорбей, которые он претерпел за правду, пристал к тихому небесному пристанищу, где, сорадуясь с ангелами, славит Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, которому и от нас да будет слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь святителям, глаз восьмой. Уст твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мирови сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показа, но твоими словесы наказуя, отче, а не златоусти, моли слово Христа Бога спастися душам нашим. Кандак, глаз шестой. От небес прилал еси божественную благодать, и твоими устнами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Ане Златоусте, все блажения преподобны, достойны хвалим тебя, еси бы наставник, яко божественное являя. Память святых мучеников Антонина, Никифора, Германа и Манефы. Святые Антонин, Никифор и Герман пострадали при императоре Максимиане Галерии. Антонин был старцем, Никифор юношей, а Герман средних лет. Они были схвачены правителем Палестинской области Фермилионом, который принуждал их принести жертву идолам. Святые отказывались исполнить это и исповедовали Христа. За это они были отведены в главный город Палестины Кесарию и там обезглавлены. Одна девица по имени Манефа из скифской страны была также схвачена вместе со святыми мучениками. Ее для поругания ногою водили по городу и затем предали различным мучениям, из которых она с помощью Божию вышла невредимою. Манефа сотворила бесчисленные чудеса, многих отвратила от идольского нечестия, научила истинной вере и привела ко Христу. За это она была осуждена на сожжение огнем. Когда печь была разжжена, она сама вошла в нее, где и предала душу свою в руки Господа. Ему же да будет честь и слава во веки. Аминь. Примечание. Примечание к житию святого Иоанна Златоустого. Софистами назывались учители красноречия и адвокаты. Ливаний, как учитель красноречия, пользовался большой известностью. У него учился Юлиан Отступник, а из отцов церкви Василий Великий. Андрографий известен как один из глубокомысленных и серьезных философов того времени. Афины – главный город Греции в юго-восточной части Балканского полуострова. Во времена Златоуста он славился своими философскими школами и школами красноречия. Здесь училось богатое и образованное юношество. Между прочим, здесь учились и некоторые отцы церкви. Василий Великий, Григорий Богослов и другие. Василий, друг святого Иоанна. Его не следует смешивать со знаменитым отцом церкви Василием Великим, который был уроженцем Каппадокии и имел уже высокий сан, когда Иоанн был еще отроком. В 370 году он был уже епископом, умер в 379 году. Святой Милетий известен как защитник православия против ариан. Занимал антиохийскую кафедру с 358 по 381 год, но не постоянно. Ариане несколько раз изгоняли его и на его место ставили других епископов. Память его совершается 12 февраля. Монастырь, который поселился первоначально святой Иоанн, находился недалеко от Антиохии, в смежных с нею горах. Слова о священстве написаны Златоустом по следующему поводу. Когда святый Иоанн жил со своим другом Василием вдали от мирских дел, собравшиеся в Антиохии епископы вознамерились поставить их обоих в епископы. Слух об этом дошел до Иоанна и Василия. Иоанн, считая себя неприготовленным к надлежащему исполнению обязанностей пастыря Христовой Церкви, скрылся тайно от всех, и даже от своего друга Василия, в пустыню. Василий же был возведен в епископы города Рафаны, близ Антиохии. Встретившись затем с Иоанном, он дружески стал упрекать его в уклонении от священного сана. В ответ на эти упреки святой Иоанн написал 6 слов о священстве, в которых красноречиво говорит о высоком достоинстве пасторского служения. Послание к Федору написано по такому поводу. Федор, будучи другом Иоанна, назначил себя к подвижнической жизни, но потом изменил своему решению, оставил отшельничество и женился. Огорченный этим, Иоанн написал Федору 2 чрезвычайно сильных послания, в которых, описав яркими чертами суетность мира, призывает друга к иноческой жизни. Послание подействовало на Федора. Он снова возвратился к иноческой жизни, а потом сделался епископом Мопсуетским в юго-восточной части Малой Азии. Пророк Даниил жил в VI веке до Рождества Христова при вавилонских царях Навуходоносоре и Валтасаре и при персидском царе Дарии Медианине. Муж желаний. Выражение, взятое из книги пророка Даниила, глава 10, стих 19. Пророк Даниил принадлежал к числу таких благочестивых евреев, которые всей душой жаждали явления Мессии и спасения Израиля. Потому-то он и называется мужем желаний, то есть всецело проникнутым желанием спасения Израиля. В отношении к Иоанну Златоустому выражение это приложено для того, чтобы отметить его постоянное искание спасения и Царство Божие. Иоанн, явившийся в видении, то есть святый апостол и евангелист Иоанн Богослов. Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. В указанном месте Господь обращается к своим ученикам с увещанием не прилепляться к земному, а искать прежде Царствия Небесного. Малое стадо – ученики прежде всего, а затем и все последователи Христа, предызбранные Богом к Царству Небесному. Адамант – алмаз, самый крепкий камень, который разрезает другие камни. Брение – глина, грязь, персть земная. Рассуждение о девстве и к вдове исполнены самых возвышенных мыслей. В них святый Иоанн выступает ревнителем телесной чистоты и указывает средства к укреплению духа в борьбе с искушениями плоти. В сочинении «Против Юлиана» он рассуждает главным образом о промысле Божьем и обличает богоотступничество императора Юлиана, который, быв просвещен святым крещением, изменил вере Христовой, сделался язычником и врагом христиан. В истории Юлиана отступник и известен как ревностный покровитель язычества, стремившийся дать ему перевес над христианством. Григорий Назианзин, иначе называемый Богословом, родился в 328 году в городе Назианзе в Каппадокии, в восточной части Малой Азии. Константинопольскую кафедру занимал с 380 года по 371 год, когда на Втором Вселенском соборе он отказался от кафедры. Умер в 391 году. Память его совершается 25 января. Святой Флавиан занимал кафедру антиохийскую по смерти Милете с 381 по 404 год. Сирия называется береговая страна на восток от Средиземного моря, ограничиваемая Тавром, Верхним Евфратом и Аравийской пустынью. Во время своего пресвитерства Иоанн предлагал беседы на послание апостола Павла к римлянам, на два послания к коринфянам, на послание к галатам, ефесянам, Тимофею и Титу. На хартиях, то есть на пергаменте, кожаных листах, папирусе и других материалах, употреблявшихся тогда для письма. Маркионитская ересь получил название от Маркиона, жившего во II веке по Рождеству Христову. Маркион учил, что вечен не один Бог, но и вещество, из которого сотворен мир, материя, с его властителем сатаною. Сотворение мира Маркион приписывал не Богу, но низшему существу, Демиургу, который представляет собой нечто среднее между Богом и материей. Душа человека тоже творение Демиурга и отличается всеми свойствами его, то есть она несколько духовнее видимого мира. Но материя стала постепенно поглощать душу. Все старания Демиурга спасти человечество от такого поглощения не привело ни к чему. Тогда благой Бог снизошел на землю, принял призрачное тело и открыл себя людям, как Бог милосердия и любви. Но Демиург, завидуя его славе, возбудил против него иудеев, которые распяли Спасителя, но страдания его были призрачны, потому что тело его было духовно. Таким образом, Маркион не признавал искупительных страданий Спасителя и все его дело заключил в одном научении людей божественным истинам. Святой Нектарий управлял и Константинопольскую церковью с 381 по 397 год. Пред избранием на епископскую кафедру он был сенатором и только готовился к крещению. После избрания он был немедленно крещен. Память его совершается в субботу сырную. Феофил занимал Александрийскую кафедру с 385 по 412 год. Давид отнял у Урии воина, находившегося в походе против аммонитян, жену его Версавию. Этот грех Давида изобличил пророк Нафан, который так повлиял на еврейского царя, что тот раскаялся в своем грехе, составив известный псалом, начинающийся словами «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей». Финикия – узкая и длинная полоса земли, лежащая вдоль восточного берега Средиземного моря, к северу от Палестины. Здесь, несмотря на запрещение правительства, язычество пользовалось большой свободою. Кельтами назывался многочисленный народ, живший в древнее время в Западной Европе, в нынешней Англии, Испании, Италии, Швейцарии и особенно во Франции. Обитали они и в Малой Азии, в области Галатии, где они назывались галатами. Со временем кельты слились частью с германцами и древними римлянами, французы, испанцы, итальянцы, англичане. Частью сохранили свои народности до ныне – ирландцы, шотландцы. Скифы – греческое название многочисленного народа, жившего в Азии и Европе, по берегам Черного моря, особенно в нынешней Южной России. Хератония – греческое слово. Рукоположение или посвящение в священный сан. Ефес – один из крупных торговых городов на западном берегу Малой Азии. В древности славился знаменитым храмом Дианы, языческой богини Луны и плодородия. Здесь проповедовал христианство и жил святой апостол Павел. Здесь же долгое время проживал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Здесь в 431 году происходил Третий Вселенский Собор. Кафедра ефесского митрополита пользовалась, как кафедра апостольская, особым значением на Востоке. Симонием. Святокупство. Когда одни дают, а другие восхищают священную степень не по достоинству, но за деньги. Название Симонии произошло от Симона Волхва, который хотел купить у апостола Петра дар Святого Духа, чтобы творить чудеса. Творения Иоанна Златоуста еще в IV-V веках приобрели большую известность во всем христианском мире. Они хранились как драгоценность в царских чертогах и писались золотыми буквами. До нашего времени многие из его творений не дошли. Тем не менее, от него сохранилось столько творений, сколько не осталось ни от одного отца и учителя церкви. По греческому месяцеслову всех творений Иоанна Златоуста, дошедших до нашего времени, насчитывается до 1447 и писем до 244. Больше всего осталось от Иоанна Златоуста проповеди церковных бесед. Проповеди святого Иоанна поражают своей стройностью, глубиной мысли, разнообразием содержания. «Не говорю о других», – писал о Златоустом святой Исидор. «Сам Ливаний, столько известный по красноречию, изумлялся языку знаменитого Иоанна, изяществу его мыслей и силе доказательств». Лучшими из проповедей Златоустова справедливо считаются его беседы к антиохийскому народу о статуях, слова о Евтропе, слово за нищих, слово по удалении из столицы и по возвращении в столицу, похвальные слова апостолу Павлу. В своих проповедях Иоанн Златоустый предлагал наставления почти о всех частных предметах деятельности христианской. Сверх того, во все продолжение общественного служения своего святой Иоанн объяснял в беседах Священное Писание. Каждая из объяснительных бесед его состоит из двух частей. В одной он занимается объяснением текстов Слова Божия, в другой – нравственным состоянием своих слушателей, предлагает нравственные наставления. Занимаясь объяснением Священного Писания, святой Иоанн оставил, впрочем, немного толкований на Ветхий Завет по сравнению с толкованиями на Новый. Кроме бесед и слов на книгу Бытия, на 8 главу Исаии и на 36 Псалом, немногих бесед на историю Самуила и Саула ныне известны с именем Златоустова толкования на книгу пророка Даниила и на книгу Ио. В толковании Нового Завета самое первое место занимают антиохийские беседы на Евангелие от Матфея. Наравне с ними, по общему суду, стоят беседы на послание к римлянам. По точности объяснения слов апостолам высокое место занимает объяснение послания к Галатам. После сего к лучшим толкованиям Златоуста надо отнести беседы на первое послание к Коринфянам и на послание к Ефесеям. Собственно, догматических сочинений Златоустова немного, и все они дышат заботливостью его о нравственном состоянии верующих. Среди них должно отметить книгу «Кстагирию», где Иоанн решает вопросы, почему, если есть промысел, страждут праведники. Заслуживает также внимания 5 слов о непостижимом, связанные в обличении еретиков анумеев, которые стремились на основании собственных умствований уяснить отношение Бога Отца к Богу Сыну и учили, что Сын Божий есть тварное существо и сотворен Отцом из ничего. В словах о непостижимом Иоанн разрушает попытку анумеев уяснить тайну триединого божества и текстами Священного Писания доказывает непостижимость Божию. В 7 других словах доказывает единосущие Сына Божия с Богом Отцом. Кроме того, замечательна еще книга Иоанна Златоуста о Святом Духе, по учению об исхождении Духа Святаго от Отца. Сочинение против иудеев и язычников доказывается божественностью учения христианского, исполнением пророчеств и действиями христианского благовестия на сердца людей. А в словах против иудеев показывается, что обряды иудейские отменены, и потому совершать их теперь значит поступать вопреки воле Божией. Известный своими творениями Иоанн Златоустый славен еще тем, что учредил особый чин литургии, который теперь носит его имя. Святой Прокл, ученик Златоустого и впоследствии один из его преемников по Константинопольской кафедре, так пишет об этом установлении святого. Святой Василий Великий, поступая с людьми как с больными, представил литургию в сокращенном виде. Спустя немного времени отец наш, Златый по языку, Иоанн, с одной стороны, как добрый пастырь, ревностно заботится о спасении овец, с другой, взирая на слабость человеческой природы, решился исторгнуть с корнем всякий предлог сатанинский. Потому он, опустив многое, учредил совершение литургии сокращеннейшее, чтобы люди мало-помалу вовсе не отстали от апостольского и божественного предания. Сокращенная Иоанном литургия первоначально не имела всех песнопений, какие она имеет теперь. Некоторые из них вошли после святого Иоанна, но сие не изменило существенного состава Златоустовой литургии, потому что относится или к первой части литургии, известной под названием «Литургия оглашенных», или к той, которая следует за совершением Евхаристии. В настоящее время литургия Иоанна Златоустова чаще других совершается в христианских церквах православного Востока. У евреев было 6 городов-убежищ, 3 на восточной стороне Иордана, 3 на западной. В эти города убегали невольные убийцы, а также и те, которые мстили за кровь убитого родственника. У христиан древней церкви право убежища принадлежало сначала некоторым храмам, а затем и всем. Оно состояло в том, что если осужденный находил убежище в церкви, то был неприкосновенен, пока дело его не было рассмотрено вновь. Своим ходатайством пред императором, несмотря на противодействие императрицы Евдоксии, Иоанн Златоустый спас Евтропия, на этот раз от отслуженной кары. Впоследствии Евтропий, однако, был сослан и подвергнут смертной казни. Гевал, город Финикии при Средиземном море. Он находился в теперешней Сирии между Бейрутом и Триполисом. Сан Августа. Этот титул давался высшим начальникам областей в отличие от второстепенных. Книга пророка Осии, глава 6, стих 9. Этими словами изобличаются священники народа еврейского, которые вместо того, чтобы указывать народу прямые пути жизни, скрывали их от народа. Берея. Город в Сирии. Теперь Алеппо. Талимаида. Город в Сирии на восточном берегу Средиземного моря. Афанасий Великий, знаменитый поборник православия в борьбе с арианством, занимал Александрийскую кафедру с 326 года по 373 год с промежутками. Память его празднуется 2 мая и 18 января. Нитрия, к югу от Александрии, на запад от реки Нила, близ Ливийской пустыни. Название горы получилось от обилия нитры или селитры в озерах, примыкавших к горе. Этого Диоскора, епископа Гермопольского и мужа благочестивого, следует отличать от Диоскора еретика, который жил несколько позднее и с 444 года по 451 год занимал Александрийскую кафедру. Последний был монофизитом, то есть учил, что в Иисусе Христе одно естество, что божественная природа в нем поглощена человеческой. Гермопольская епархия находилась в северо-западной части Египта, к югу от Александрии. В состав этой епархии входила и Нитрийская гора. Ориген родился около 180 года по Рождеству Христовом, умер в 254 году. наставник Александрийского училища, один из величайших ученых своего времени. Сами языческие философы отзывались об Оригене, что он превосходит их своей мудростью. Ориген оставил после себя много сочинений, из которых некоторые дошли до нас в отрывках. Главным образом он известен своими толкованиями Священного Писания. Известно также его сочинение «Против Цельса», где он отстаивает истины христианской веры. К сожалению, в своих сочинениях Ориген иногда допускал произвольные мысли, неразделяемые Церковью, хотя высказывал их не как положительное учение Церкви, а как свои личные предположения. Так он не совсем точно учил об отношении лиц Святой Троицы. Говорил, что дьявол, если бы захотел, то мог спастись, что души человеческие созданы прежде творения видимого мира и прочее. Горячие последователи Оригена, которых у него было очень много, и в Александрии, и в Палестине, часто развивали эти мысли до крайности. Эти последователи называются оригенитами, а их мнение – оригеновской ересью. За Нитрийской горою к западу начиналась обширная Ливийская пустыня, теперь Сахара, в которой находились кельи иноков. Отсюда и пустыня это носило название Келиотской. Амафор – греческое слово, буквально наплечник, раменосник – одно из облачений епископских, возлагаемое на рамена и спускаемое спереди и сзади. Святая Олимпиада. Память ее совершается 25 июля. Святой Макарий Египетский родился около 31 года, умер в 391 году, подвязался в Скитской пустыне, в 24 часах ходьбы от Нитрии. Память его совершается 19 января. 32-е апостольское правило гласит, что отлученному каким-нибудь епископом не подобает в общении прияту быть иным. То же требование высказывает и 5-е правило Первого Вселенского Собора. Папа Иннокентий управлял Римской Церковью с 402 по 417 год. Остров Кипр находится в восточной части Средиземного моря, к югу от Малой Азии. Епифаний занимал кипрскую кафедру с 365 по 402 год. Это был человек обширной начитанности, владел языками греческим, еврейским, сирийским, египетским и латинским. Он пользовался большим уважением за свою святость, а по смерти сопричислен к лику святых. Память его совершается 12 мая. Иезавель, супруга израильского царя Ахава, дочь царя Сидонского в Финикии, отличалась злым и властолюбивым нравом, а также приверженностью к язычеству. Она, между прочим, несправедливо завладела виноградником одного израильтянина по имени Навуфея и погубила последнего. Стадия древнего мира расстояния. Греческая стадия была не менее 100 сажен. Каноны – правила, установленные Церковью относительно веры, нравственности и церковного благочиния. 35-е правило апостольское гласит, епископ да не дерзает вне пределов своей епархии творить рукоположение в градях и сельях ему неподчиненных. Аще же обличен будет, яко сотвори сие без согласия имеющего в подчинении грады, оные или селы. Да будет извержен и он, и поставленный от него. Сравни правило 16 Первого Вселенского Собора, послание 3 Вселенского Собора, 13 правило Собора Анкирского, 15 Сардикийского. Слова эти представляют измененный текст из Третьей книги Царств, глава 18, стих 19 по 21, и принадлежат пророку Илии. По его просьбе Ахав, царь израильский, созвал на гору Кармел израильтян, а также и жрецов Ваала для принесения жертв Господу и Ваалу. Целью этого собрания было доказать истинность Бога Израилева и ложность Ваала. Когда народ собрался, Илья сказал: «До каких пор вы будете хромать на обе ноги ваши, плесни, ступни, ног, колено? То есть, доколе будете вы служить Богу и Ваалу? Если Господь есть Бог, то почитайте Его, а не Ваала. А если Ваала, то Его почитайте». Затем Илья предложил испытание посредством жертвоприношений. Причем жрецы Ваала были посрамлены. Халкидон находился против Константинополя на азиатском берегу Босфора. Фракийское море теперь мраморное. Церковь Святой Софии, главный соборный храм Константинополя. Иродиада, жена Ирода-младшего, она погубила Иоанна Крестителя. Определение против Афанасия Великого. Разумеется, 22-е правило Антиохийского собора от 341 года, составленное арианами против Афанасия Великого. Правило гласит, что если какой епископ, будучи осужден собором и низложен, снова займет кафедру по распоряжению светской власти, то окончательно лишается права на восстановление в сане. Осуждение было незаконно не только потому, что канон, составленный еретиками, был необязательным для Златоуста, но и потому, что по возвращении Иоанна из ссылки с него было снято осуждение Халкидонского собора большим собором, состоявшим из 65 епископов. Эллин по вере, то есть язычник. Деревня Кукуз находилась в Малой Армении, к юго-востоку от Малой Азии, в одной из глухих долин Дикого Тавра, где находилось разбойничье племя исаврийцев, совершавших набеги на окружавшие селения. Каппадокия и Тавроликия в юго-восточной части Малой Азии. Город Пифиунт лежал на южном берегу Черного Лейпонтийского моря в северо-восточной части Малой Азии, в нынешней Абхазии. Каманы. Город в провинции Понти на северо-востоке Малой Азии. Теперь Гуменек. Здесь, разумеется, Максимиан Галерий, зять Диоклетиана и его соправитель на Востоке. Впоследствии, по смерти Диоклетиана, он сделался восточным императором 305-311 годы. К последним годам его жизни относится время смерти Лукиана и Василиска. Память священномученика Лукиана празднуется 15 сентября. Память Василиска – 22 мая. Ради праздника воздвижения животворящего креста Господня церковь совершает память святого Иоанна Златоустова не 14 день сентября, когда святитель представился, но в 13 день ноября. Сверх того, память его совершается еще 27 января, в день перенесения мощей святого, и 30 января, когда чествуется он вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Златоуст умер 60 лет от роду, в 47 году. Архиепископом был 6,5 лет, в заточении 3 года и 3 месяца. Гонорий, брат Аркадия и сын Феодосия Великого, царствовал в Риме с 395 года по 423 год. Блаженный Прокл. Это тот самый Прокл, который был раньше келейником святого Иоанна. Впоследствии он сделался патриархом Константинопольским. Кизик, город в северо-западной части Малайзии, на южном берегу Мраморного моря. Перенесение мощей было 27 января 438 года при императоре Феодосии II младшем и при Константинопольском патриархе Прокле. Перенесение было совершено с великим торжеством. Император выехал навстречу в Халкидон и, подвергшись на землю, молил святителя простить родителей его, Аркадия и Евдоксию. Весь залив Константинопольский покрылся освященными ладьями, и народ с благоговейной радостью встретил останки великого пастыря. Перенесение мощей празднуется 27 января. Примечание к памяти святых мучеников Антонина, Никифора, Германа и Манефа. Святые пострадали в начале IV века.